Раз, два, три. Слышно? Мне кажется, так, а погромче можно сделать? Так, как сейчас, слышно? Хорошо, да. Хорошо. Поздравляю с праздниками. В этом году сразу три праздника. И 1 мая, и Пасха, и День Победы. И 20 лет, кстати. 20 лет. Кстати, юбилейный месяц, и как раз начинается новый этап. То есть вот человек новый этап никогда сам не начинает, что вот сел, прикинул и всем объявляет. Я решил начать новый этап. На самом деле, знаете, как получается? Я вынужден начать новый этап. То есть, как бы мы из себя не изображали всезнающих, всевидящих, на самом деле судьба нами управляет, и это нужно понимать. Судьба дает подсказки. Так вот, я, когда у меня начались в последнее время проблемы, я понял, что проблемы, вот если взять иудаизм, то там из-за чего у тебя получились, за что? То есть, когда у человека проблемы, который прочитал Ветхий Завет, у него первый вопрос, за что? Что я такого сделал неправильно, если Бог меня наказывает? А в христианстве первый вопрос какой? Для чего? Вот я себе задавал вопрос, для чего? Никак не понимал, для чего? А потом понял, что, по сути дела, вся система, так сказать, моих исследований, как система оздоровления, сводилась к тому, что нужно пересматривать прошлое. То есть, если у тебя проблемы, посмотри в прошлое, пересмотри прошлое, и ты будешь здоров. То есть, по сути дела, вся система сводилась к тому, за что ты это получаешь. А когда ты не можешь объяснить, что к чему, и возникает вопрос, для чего, то тогда меняется отношение к окружающему миру, а окружающий мир, главное, скажем так, главная физическая структура окружающего мира – это время. И прошлое, которое, несомненно, влияет на настоящее будущее, которое имеет огромное значение. Это прошлое, тем не менее, теснейшим образом связано с настоящим и будущим. И поэтому, когда мы говорим «за что», то мы берем только часть времени. Когда мы говорим «для чего» и «за что», то мы охватываем весь временной комплекс. Это называется гармоничное отношение к миру. И я уже полгода назад говорил о том, что нужно не только говорить о том, как правильно относиться к прошлому, пересматривать свое прошлое, но нужно, пора уже 20 лет этим занимались, пора уже начинать правильно относиться к настоящему и будущему. Что такое правильное отношение к настоящему? Кто подскажет? Правильная реакция на текущую ситуацию. Правильная реакция на текущую ситуацию, на окружающий мир. Что? Принятие Божественной воли. Что такое правильная реакция на окружающий мир? Все делается с любовью, с этим разговоров нет. Сразу соглашаюсь заранее. Что такое правильная реакция на окружающий мир? Сохранять две логики. Не обижаться, не осуждать. Не обижаться, не осуждать, сохранять две логики. Ощущение единства. Правильная диалектика. Со всеми согласен. Правильная реакция на окружающий мир – это хороший характер, правильные привычки. Потому что наша реакция на окружающий мир – это характер. Согласны? Значит, если мы пересматриваем свое прошлое, события прошлого, и снимаем, так сказать, ненависть, обиды, осуждения и прочее, то у нас в какой-то степени улучшается характер задним числом. Но в настоящем мы можем продолжать также хулиганить. Значит, правильная реакция на окружающий мир, на настоящее, это более серьезное изменение характера. У меня была ситуация, вот когда как раз происходят неразрешимые какие-то непонятные моменты, тогда за ними кроется что-то новое, возможность познавать. У меня была ситуация, когда я уже наработанный, сказать, механизм имею, пересмотри прошлое, сними какие-то моменты. У девочки маленькой был рак, и пришли к родителям, я говорю, вот у вас ненависть, вот обида, вот сожаление, уныние, вот весь веер ваших проблем перед вами развернул, снимайте. Молитесь, принимайте ситуацию, по-другому отношитесь, ощущение божественной логики получите. И вот они все это делают, и я вижу, как улучшается ситуация, светлеет поле у девочки, и я в полной уверенности был, что у нее резкое начнется улучшение. А у нее нет улучшения. Я ничего не понимаю. То есть по моей диагностике у нее идет оно. А внешне я, так сказать, не вижу. То есть что-то есть, что прячется, но продолжает подпитывать болезнь. Я за многие годы убедился в том, что как только нащупаешь причину, выдергиваешь ее, болезнь тут же буквально день-два и все исчезает, все нормализуется. И вот я бился с этой проблемой достаточно долго. И я вижу, что родители делают все, что могут. И действительно, агрессия подсознательно у них падает. И у девочки, так сказать, она лучше, так сказать, уменьшается. Ситуация с места не сдвигается. Я начинаю опять смотреть родителей. У родителей есть изменения, реальные изменения. Поле начинает светиться. Агрессии практически не нащупаю подсознательной. А у девочки почему-то подсознательная агрессия все равно высокая. Я смотрю и не понимаю, в чем дело. Во-первых, я тогда считал, что полностью как бы все определяет родительская карма. Родители изменились, ребенок обязан. Оказывается, есть еще и личное. Чтобы до личной дотянуться, там нужны более глубинные изменения. Но вот на уровне ощущение интуиции, вдруг я родителям сказал, вы знаете, отцу я это говорил, у девочки очень плохой характер. И этот ее плохой характер подпитывает ее болезнь. Он говорит, да, вы знаете, характер не тяжелый. Вот тогда вдруг я с изумлением понял, что даже когда улучшается прошлое, пересматриваешь прошлое, что-то меняешь вокруг себя. Если ты при этом не меняешься, так сказать, глубинно, и не меняется твой характер, и не меняется отношение к окружающему миру в нынешний момент, болезнь может не уйти. То есть наша реакция на окружающий мир, которая в настоящем происходит и немножко в будущем, эта реакция тесно связана с нашим опытом прошлого. И опыт прошлого влияет на наше настоящее, а наше настоящее влияет на наше прошлое. И получается, что если человек, скажем, где-то нагрешил в прошлом, и он уже раскаялся, пересмотрел то, что у него было, но при этом его характер недостаточно изменился, болезнь не уйдет. Потому что он чистит то, что называется карму, он пересматривает свое прошлое, изменяет к нему отношение, молится, кается, просит прощения, и вроде бы очистил свое прошлое. Вроде бы должен быть здоров. Но природа-то мудра, ее не обманешь. И получается, что человек прошлое пересмотрел, то, что называется, душу очистил, но он своими чувствами, своим характером и поведением продолжает делать то же самое. Он продолжает накапливать агрессию. То есть он очистил душу, а через какое-то время все повторится. Он также накопит с очищенной душой, без болезни, он еще быстрее накопит эту агрессивность. Значит, если мы неправильно реагируем на окружающий мир, то пересмотр прошлого, покаяние, молитва, прощение могут не сработать. Они сработают в каком-то аспекте. Душе станет легче, создастся база для того, чтобы к лучшему изменить свой характер, изменить свое будущее. Но полностью ничего не произойдет к глубинной трансформации. То есть чудо не произойдет. Самое главное чудо не когда человек пересмотрел свое прошлое, а когда он изменил свое настоящее. Когда это в совокупности, это только лучше. Так вот, что такое правильная реакция на окружающий мир? Это характер. Что это еще? Как это можно назвать? Правильная реакция на окружающий мир, на окружающие события. Что? Рефлекс. Но рефлекс — это все-таки такая, так сказать, структура базовая, ближе к инстинктам. Привычки. Привычки. Еще как можно назвать? Мировоззрение. Мировоззрение. Как эмоции. Еще можно назвать? Эмоция. Как еще? Поведение. Прекрасно, прекрасно. Правильная реакция на окружающий мир – это умение правильно конфликтовать. Любое взаимодействие с миром – это конфликт. Что такое конфликт? Это разница потенциалов. Я хочу одного, а реальность другая. Мои желания не совпадают с реальностью, и возникает конфликт, возникает разность потенциалов. Возникает энергия, и я начинаю двигаться, преображать мир и развиваться в конечном счете. Без конфликта невозможно развитие. Согласны? Это естественно. Значит, умение конфликтовать – это умение правильно реагировать на окружающий мир, и это умение быть здоровым, если человек правильно решает конфликт. Если человек конфликтовать не умеет, то тогда, даже пересматривая свое прошлое, он будет накапливать опять отрицательные проблемы, и в конечном счете на тонком же плане все видно, выздоровление не придет. Если ты очистил свое прошлое, но опять активно, так сказать, начинаешь негатив создавать в настоящем, скоро он станет опять твоим прошлым. Какой смысл тебе давать болезнь? Потому что часто болезнь идет не столько как расплата за грехи, сколько как уберечь человека от новых каких-то неправильного поведения, неправильное направление в жизни, неправильное отношение к себе и к другим. И если человек неправильно в настоящий момент реагирует на окружающий мир, то ему болезнь необходима, чтобы он не натворил каких-то еще больших проблем. По системе библейской, когда Христа спросили, почему человек без ног, он сказал, если были бы ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть здесь болезнь не за что, а для чего. То есть болезнь из будущего приходит, она приходит как защита человека, как помощь в изменении характера. Значит, для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно изменить свой характер. А характер-то есть реакция на окружающий мир. Значит, нужно по-другому начать реагировать на окружающий мир. А любая реакция на окружающий мир – это конфликт. Поэтому я в Питере начал говорить о том, что очень важный, очень серьезный этап, как уметь пересмотреть свое отношение к прошлому, уже заканчивается. 20 лет уже, так сказать, этим занимались. А сейчас начинается не менее интересный этап. Это этап правильного отношения к настоящему и будущему. Правильное отношение к настоящему – это правильный конфликт с настоящим. И вот в Волгограде я эту тему конфликта и начал, так сказать, затрагивать, потому что это оказалось очень серьезно. Что любопытно, что у нас по конфликтологии в последнее время появилась литература, появились интересные, так сказать, работы, но до сих пор понятие конфликта рассматривается как отрицательное. И это идет из религиозных. Все наши главные научные и светские различные взгляды, они все равно идут из религии, потому что все базовые знания о Вселенной мы получаем из сверхчувственного опыта, он связан с религиозным опытом. Поэтому, когда мы говорим о том, что счастье – это отсутствие конфликта, то это идет из религиозных мировоззрений, это идет из концепции рая. Рай – это там, где никто никого не обижает, где кисельные берега и молочные реки. И вот такое представление о счастье, где конфликтов нет, это и есть остатки прошлого, которое мы, языческого, которое мы волокем уже не одну сотню и даже тысячи лет, и которое намертво перекрывает для нас многие аспекты будущего. Потому что, сказать, когда человек считает, что счастье – это отсутствие конфликта, по сути дела, переводя на нормальный язык, счастье – это смерть. Там, где нет конфликта, там нет энергии, там нет развития, то есть это смерть. Поэтому мечты о рае – это мечты о духовной смерти. И тем не менее человечество упорно поддерживает вот эти сказки и считает, что самое главное счастье – отсутствие конфликта. И, кстати, что любопытно, что в России многие, так сказать, русские писатели, поэты, они были ясновидящими, у них был мистический опыт, и Лермонтов, и Пушкин, и Достоевский, да практически все. И вспомните, что писал Лермонтов. «Над ним струя светлей лазури, под ним луч солнца золотой, а он мятежный и ищет бури, как будто в бурях есть покой». То есть Лермонтов восставал против подсознательной установки, которую давала религия. Счастье – это отсутствие конфликта. Мир – это отсутствие любых противоречий. Потому что он чувствовал, что это смерть. И он понимал, что чем сильнее энергетика человека, чем сильнее у него контакт с высшими планами, тем опаснее для него неправильное восприятие мира. Оно смертельно для него, поэтому все таланты рано умирали. Они шли первыми и умирали. Если, так сказать, вспомнить еще нашу недавнюю историю советской власти, то огромное количество жертв, смертей, страданий и несправедливостей в основе имеют всего-навсего главную идею, одну из главных идей социализма и коммунизма. Счастье – это отсутствие конфликта. То есть не может быть… Счастье – это когда все равны и… Нужно убрать любые поводы для конфликта. Главный повод для конфликта какой? Материальная собственность. Значит, частную собственность нужно убрать. Что еще? Не сказать, происхождение разное. Значит, нужно убрать всех аристократов, уничтожить. Что еще? Тот, кто не согласен с советской властью и с положениями Компартии, это конфликт. Их тоже надо уничтожить. И вот эта схема поголовного тотального уничтожения, она, как ни странно, в основе имеет невинную сказку об аде и рае. Счастье – это тогда, когда нет конфликтов. По этой же схеме пытались построить счастливую семью. Счастливая семья – это там, где нет конфликтов. А когда супруги искренне считали, что когда нет конфликтов – это счастье, они затирали конфликты. Они не конфликтовали, они прятали претензии внутрь, потому что претензия, выведенная наружу, это конфликт, ее нужно решать. Поэтому для создания счастливой семьи прятали эмоции внутрь. И делали совершенно противоположное тому, к чему призывал Иисус Христос, который говорил, блаженны чистые сердцем, искренние, нужно говорить, блаженны ищущие правду, то есть те, кто говорит реальную, так сказать, проблему, кто вытаскивает конфликт, кто старается его решить. И, так сказать, здесь в противоположном направлении религия пошла. Утверждая, что счастье в отсутствии конфликтов, закладывалась база для разрушения семьи, для разрушения социума, для разрушения души человека, в конечном счете его нравственности и так далее. Вот нынешняя умирающая цивилизация западная в значительной степени базируется на понятии до сих пор, как это ни странно, потому что в подсознании тысячи лет живут установки религиозные, на том, что главное счастье – это отсутствие конфликтов, это отсутствие потерь. Конфликт – это есть единство и борьба противоположностей. Когда мы пытаемся одну из противоположностей убрать или уничтожить, то тогда начинается смерть. Выжившая противоположность без конфликтов начинает постепенно терять энергию и умирать. По той же системе, как проводили эксперимент, когда клетку поместили в среду, где ее не атаковали бактерии и вирусы, и клетка умерла. Потому что, оказывается, для жизни нужна непрерывная атака, нужен непрерывный конфликт с окружающим миром. Так вот, не будем ориентироваться на литературу по конфликтологии, а просто давайте вот с нуля, с чистого листа попытаемся сейчас создать понимание. Значит, есть различные уровни конфликта. Есть начальные уровни, которые говорят о развитии, которые дают энергию. А есть, скажем так, конфликт, зашедший туда, где уже идет силовые жесткие моменты решения. Как выглядит конфликт в крайнем, так сказать, проявлении, в агрессивном? Кто скажет? Как война. Как война. Но между двумя людьми конфликт, скажем так, жесткий конфликт имеет, так сказать, внешнее проявление и имеет внутренние цели. Значит, внутренние цели жесткого конфликта какие? Подавление противника, что еще? Уничтожение противника, что еще? Развод? Ну, похоже, а по сути, что такое развод? Разрыв единства. Значит, в основном, так вот, чисто логически рассуждая, есть три степени, так сказать, жесткого решения конфликта. Это уничтожение, это подавление и это вытеснение с территории. Развод — это в какой-то или уход с территории. Ваши форумы — это, например. Что-что? Ваши форумы сейчас — это, например. Вот как раз насчет форумов. Да, значит, что получается? Я говорил о том, что любая ситуация не столько из-за чего-то, не столько за что, сколько для чего. Как только я начал говорить о теме конфликта, я давно о ней говорил уже полгода назад, что нужно ее осветить. А серьезно я взялся за нее вот буквально 10 дней назад в Волгограде, начал уже системно эту тему освещать. Вернулся из Волгограда, должен был уехать на Украину где-то на неделю. И перед отъездом узнаю, что закрыт форум. Сотрудник, который занимается администрированием, решил, что он еще и модератор, и причем верховный модератор, и причем он абсолютно все знает, а никто ничего не знает. Он закрыл форум, удалил аккаунты и так далее. Я перед отъездом уже в легком изумлении позвонил и спросил, а в чем, что случилось. И он говорит о том, что, так сказать, хамят очень сильно на старом форуме, и что, так сказать, уже перешло все границы, и он бьется за чистоту рядов, и он хочет спасти мое имя и мой имидж. Спас, как умел. Вот. Я пытался ему объяснить, было сложно, я думаю, вернусь и буду разбираться. Вот сейчас буду заниматься этим вопросом. Мне пишут постоянно на почту сейчас письма, что сотрудник, так сказать, сошел с ума, диагнозы ставят щедро. Вот. И я подумал, что все это не случайно. Уже последнее где-то время, не один год, я замечаю, что там, где более-менее свободно, скажем так, на старом форуме, там очень много хамства, неуважения к модераторам. И это не потому, что люди плохие, а потому, что люди не умеют конфликтовать. Если сейчас, секундочку, если подумать, то система конфликтов на обоих форумах выглядит именно как крайне жесткие формы конфликта. То есть это подавить другого, оскорбить, унизить и так далее. Это уничтожить, когда модератор по малейшей какой-то, так сказать, по своей идее устраняет аккаунты. Или это вытеснение с территории, когда человеку дают бан на какое-то время, чтобы он не присутствовал. То есть все укладывается в схеме самого жесткого конфликта. То есть люди конфликтовать не умеют. А когда люди конфликтовать не умеют, знаете, что они делают? На самом деле мы все умеем конфликтовать. Задам вам вопрос. Если школьник не поступил в третий класс, перешел в третий класс, но не справился с программой, где он очутится? Где? Во втором. Логично? Логично. Если человек не может конфликтовать на высоком уровне, куда он вернется? На уровень животного конфликта. Именно животные конфликтуют, так сказать, в крайними формами конфликта. Это вытеснение со своей территории, подавление или уничтожение. Вот недавно я смотрел по телевизору передачу «Nat Geo Wild». И там показывалась ситуация, когда два молодых льва, так сказать, территорию свою защищают, контролируют, патрулируют, и пришел самец. Крупный самец пришел на их территорию. И вот там, так сказать, показывал оператор в деталях, что произошло дальше. Два самца начали окружать его, потом бросились. Одновременно ему было сложно обороняться против двоих, и они начали ему перекусывать челюсти сильно, перекусывать задние ноги. И вот там показывали эту сцену душераздирающую, когда он лапами машет, они уже его повалили на спину, они упорно ему перегрызают кости на задних ногах. Почему? Потому что тогда он уже и нападать не сможет, бегать не может, и он обречен. Через несколько дней он умрет. То есть пришел на их территорию другой, его нужно уничтожить. Схема решения конфликта в животном мире. Так вот, когда человек не умеет конфликтовать, он возвращается в животную схему. Но убивать другого, скажем так, это уголовное дело, можно и пытается убить. То есть, что такое подавление? Это в какой-то степени убийство, растянутое во времени. То есть, пытаются убить словом, оскорбления идут, сказать, вплоть до мата, идут различные грубости, недовольство, провокации и так далее, и так далее. То есть, совершенно животный уровень общения в последнее время я заметил. Я понял, что, вероятно, причина не только в тех людях, которые все более агрессивными становятся на форумах и, сказать, в общении, а, наверное, во мне, и наступает этап, когда нужно решать вопросы не только с прошлым, но и с настоящим. Умение правильно конфликтовать – это очень важно. Так вот, животный уровень конфликта – это только подавление практически, хотя иногда встречаются более мягкие формы, но в основном это жесткие формы конфликта. Уничтожить, выдавить с территории или подавить, чтобы, сказать, не было, сказать, никаких поползновений, было полностью подчинение. Но это в группах обезьян мы замечаем это все. И, сказать, даже есть различные сообщества, где в основном идет истребление. А когда конфликты внутри сообщества, то там в основном идет жесткое подавление или и некоторое вытеснение с территории, которая принадлежит, скажем, доминирующему самцу. Назовите мне более щадящие формы конфликта. Объяснение. Ну, допустим, какие, как это выглядит? Переговоры. Что? Спор. Нахождение общего. Вот говорят, нахождение общего. В споре рождается истина. Но, понимаете, любая, сказать, истина, она двойственна. В споре рождается истина, и в споре она чаще умирает. Смотря от того, как проводится спор. Если цель спора уничтожить другого, подавить, продемонстрировать свое превосходство, свою правоту, то тогда в этом споре истина не появится. Если в споре люди пытаются найти общее, то, что их объединяет, вот тогда рождается истина, потому что истина – это то, что объединяет противоположности. Значит, правильное решение конфликта – это есть сотрудничество, это есть воспитание, изменение позиции другого и самовоспитание, изменение своих позиций. Тот человек, который в споре готов изменить свою позицию, пойти на компромисс, тот человек умеет спорить. Но здесь еще очень важный какой момент. Когда люди выходят на высокий уровень общения, тогда они оба быстро ищут точки соприкосновения, то, что их объединяет, ощущает свое единство, и тогда решается вопрос в интересах не одного или другого, а в интересах обоих. То есть в правильном конфликте выигрывают две стороны, в неправильном конфликте проигрывают две стороны. То есть внешне один выигрывает, другой проигрывает, но в конечном счете проигрывает двое, потому что когда конфликт идет на уничтожение одного или другого, то это уже проигрыш. Это крайняя степень конфликта, которая дает выигрыш в настоящем, но в принципе проигрыш в будущем. Потому что если я привык уничтожать своих оппонентов, понятно, развиваться я не буду. По этой схеме, сказать, развивалась православная католическая церковь и иудейская в том числе, которая просто уничтожала любые секты, ереси, любую оппозицию. Почему? Потому что это конфликт, это тот, кто может меня ущемить, сказать, уменьшить мои права, уменьшить мою территорию, и в ответ желание подавить, но в основном шло через уничтожение. И вот эта тенденция истребления тех, кто в духовном плане конфликтует, она по сей день сохранилась. Я думал о том, как научиться правильно решать конфликты. И пришел к выводу, что религии, иудаизм, христианство, о котором мы часто говорим, являются пособиями по решению конфликта. Что делает в первобытном обществе человек, которому в дом забрался вор? Он его вора должен убить. А в иудаизме, насколько я помню, если ночью забрался, ты его не видишь, убьешь, тебе ничего не будет. Но если ты его днем видишь и прочее, то ты уже убийца. Там совершенно другая схема. Если человек украл барана, он должен в пятеро раз больше вернуть. То есть речь идет не об уничтожении другого, а о его воспитании. Вот вы никогда не задумывались, почему смертная казнь менее эффективна бывает, чем обычные, так сказать, заключения и штрафы? Ответ очень простой. Смертная казнь исключает воспитание. Она исключает изменение человека. Поэтому если мне смертная казнь, то я понимаю, что воспитывать меня никто не будет. Я либо да, либо нет. Уж если да, то я уже, убьют и убьют. Человек подсознательно не так свою жизнь особо и ценит, потому что он знает, что он вечен. А если я знаю, что у меня будет большой штраф, и что я могу еще, отсидеть пару лет в тюрьме, то для это изменение. Я постоянно об этом думаю. Я думаю, ведь я отсижу, а ведь я деньги потеряю. И начинается процесс сдерживания своих желаний, управления ими. А когда я знаю, что меня за это убьют, то я эту мысль выбрасываю из головы. Зачем мне думать о своей смерти? И воспитание закончилось. Поэтому щадящие моменты, а именно щадящие были введены в иудаизме, когда есть четкая градация, когда ты уже убил другого человека, ты должен быть убит. Но если ты украл, согрешил там одним-другим вариантом, то ты должен быть наказан в том аспекте, чтобы ты мог меняться. Обидел другого, отдай деньги, что-то нарушил, заплати, то есть пожертвуй. И вот жертва, которая, иудаизм подталкивает, она помогает человеку изменяться. Потому что тот, кто жертвует, он отрешается от человеческого, в его душу приходит любовь, и тогда он начинает реально меняться. Поэтому наказание, наказ, жертва – это все один и тот же процесс. Это помощь человеку в правильном отношении к миру, в правильном конфликте. Потому что вор, он вместо того, чтобы добиваться, развиваться, отдавать энергию для того, чтобы заработать, ему проще, ничего не делая, взять у другого. Это неправильное решение конфликта, потому что он решается через подавление или уничтожение, если не человека, то его собственности. Эта тенденция развивается дальше. Сначала он украл у него барана, потом он убьет хозяина, потому что можно, кроме барана, захватить его жилище и имущество. И когда человек внутренне настроен не на производство, а на убийство другого, его энергетика, главная, высшая, слабеет, и будущее у него закрывается. Вот если посмотреть поведение нынешних западных государств, которыми руководит в настоящий момент самая сильная Соединенные Штаты, мы здесь именно эту схему видим. Подавление, вытеснение и уничтожение оппонентов. Сейчас, поскольку, начинается сложная ситуация, то то, что раньше шло в основном как подавление, дезинформация, управление, сейчас превращается в откровенные войны, вплоть до Третьей мировой. То есть схема решения конфликта, какой она была до христианства, фактически та же и осталась. И это позволяет многим исследователям говорить, что христианства сейчас просто нет. Те люди, которые называют себя христианами, они такими не являются, потому что они просто не соблюдают главное положение и смысл христианства как такового. Так вот, что мы имеем в иудаизме? Мы имеем главные 10 заповедей, а в христианстве 9 заповедей блаженства. Скажите, можно ли эти заповеди применить к конфликту? Ну вот скажем так, 10 заповедей Моисея. Первые 4 заповеди. Бог един, не сотвори себе кумира, не упоминает, имя Творца в суе, соблюдай день субботний. Каким образом они могут быть отнесены к конфликту? Что? Единство с оппонентом. Мы все в Боге едины. Совершенно с вами согласен. Единство с оппонентом. А при чем тут соблюдай день субботний? Значит, вы нащупаете правильно. В чем смысл 4 первых заповедей? Бог един, значит, мы все едины, и Бог в каждом из нас. Значит, убивая другого, убиваешь себя. Дальше. Не сотвори себе кумира. Когда человек творит себе кумиров, он разъединяет внутренний весь мир и теряется ощущение единства с другим. Первое главное условие решения правильного конфликта – это единство с тем, с кем конфликтуешь. Закон единства и борьбы противоположностей – закон единства, а потом борьбы. Если единства нет, борьбы не будет, будет убийство. Значит, Для того, чтобы было развитие, должен соблюдаться закон единства и борьбы противоположностей. С чего начинается единство? С признания, что Бог един. Поэтому в плане решения конфликтов, как не обвиняет сейчас иудаизм, он сделал гигантский прорыв по отношению к идолопоклонническим религиям, потому что он ввел понятие нравственности. Если Бог един, то мы все едины в какой-то степени в Боге. Мы все им управляемся. И значит, мы должны следовать общим законам. А язычника, так сказать, у первобытного человека, идолопоклонника, убийство другого вообще ничего из себя не представляло. Ну, так сказать, как раньше было, проблемы с питанием, так война, так сказать, быстренько объявляется, и скушали соседей, вопрос решен. Так вот, появилось понятие нравственности и правильного решения конфликта через ощущение, что, так сказать, Бог един, и Он всеми нами управляет. Через умение сдерживать свое желание убить другого. Если преступник совершает, так сказать, незначительное преступление, он должен заплатить деньги, пожертвовать, но его не надо убивать. То есть появляется в иудаизме система воспитания, изменения человека и умение правильно конфликтовать. Так вот, для того, чтобы человек сохранил единство с тем, с кем он конфликтует, он должен сначала ориентироваться на божественное, а потом на человеческое. Тогда единство будет усиливаться. Если человеческая логика выходит на первый план, тогда единство разрушается. Давным-давно, несколько лет назад, я читал, я об этом говорил, и в книжке написал, что... Но сейчас, вы знаете, ситуацию в мире, дети начинают убивать. Если раньше дети убивали животных, и, кстати, к этому спокойно достаточно часто относилась наша воспитательная система, издевались, резали животы кошкам и прочее, то сейчас дети уже просто убивают дедушек, бабушек, родителей. И психологи, поскольку это уже массовый феномен, психологи начинают задумываться об этом. И работая с такими детьми, выяснили один всего-навсего, но главный аспект. Ребенок – убийца. Знаете, какой главный его признак, помните? У ребенка убийцы, он не чувствует сострадания. Боли другого он не чувствует, у него сострадание атрофировано. И вот там в журнале приводится любопытная сцена, когда психолог начал мальчику говорить: вот ты зарезал кошку, у нее есть котята, она их любила. И мальчик рыдать стал, потому что вдруг пробило, он ощутил, что испытывает несчастное животное, которое он убил. Так вот, отсутствие сострадания – это отсутствие единства. И если единства нет, то конфликт всегда принимает крайние формы – истребление, уничтожение другого. Для того, чтобы единство было, мы должны ощутить, что мы едины в Боге, что Творец един для нас всех. А для этого нужно божественное поставить на первое место, а человеческое – на второе. Так вот, первые четыре заповеди, они как раз, Моисея, они ставят Бога на первое место. Бог един. Не поклоняйся другим кумирам. Не упоминай имя Бога в суе. Что означает? Это означает, что Бог должен быть на первом месте, а ты на втором. В этом плане в исламе четко. Имя Аллаха, так сказать, и дальше признание Его величия, могущества. Это тоже не случайно. Это подчеркивание уважения к Творцу. Когда человек, каждый раз упоминая, так сказать, имя Бога не в суе, внутренне испытывает благоговение к Богу, это означает, что он вторичен, а Бог первичен. Почему чти день субботний? Потому что человек для того, чтобы выжить, должен работать. Первая функция любого живого существа – это инстинкт самосохранения, это выживание, защита и так далее. Для человека это не крайние формы выживания, когда нужно уничтожать другого, чтобы выжить самому. Это в первую очередь работа, это строительство дома, приведение в порядок участка, сказать, уход за животными – это все работа. Поэтому любой человек, подсознательно понимая, что без работы он просто умрет, он внутренне максимально настроится на работу, на благополучие, которое дает эта работа, и он может забыть о Боге. Поэтому четвертая заповедь защищает нашу душу от поклонения этому миру и от внутреннего разъединения. Вот главное. А дальше что нас разъединяет? Первые четыре заповеди – это отношение к Богу, и это поставить отношение к Творцу на первое место. А дальше отношение к людям. Не убей, не укради, чти родителей. То есть эти все заповеди что делают? Они помогают нам сдержать два главных основных инстинкта. вернее, сказать, не два главных, а вторичных. Первый инстинкт – это любовь к Богу, единение с Ним, а потом идет инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Так вот, не прелюбодействуй, не убий, не завидуй. Что это означает? Это означает, что ты должен в угоду любви и ощущению единства сдержать желание обмануть, украсть, убить или, так сказать, получить максимальное сексуальное удовольствие в ущерб появлению детей, так сказать, сохранению семьи, нравственности и так далее. Значит, что получается? Что позволяет сделать иудаизм? Первое. 10 заповедей позволяют сохранить единство с оппонентом. Второе. 10 заповедей позволяют сдержать наши основные животные инстинкты. Ибо поклонение инстинктам, зависимость от них, которые входят в привычку, закрепляются поведением и уходят в подсознание, эта зависимость от инстинктов приводит к разъединению людей, к утрате ощущения единства, к утрате божественной логики. Поэтому для того, чтобы правильно конфликтовать, нужно верить в Бога, нужно признавать единство Бога, нужно ставить Творца на первое место. А ставить Творца на первое место мы как можем? Поставив душу на первое место, потому что мы через душу, через чувства общаемся с Богом. И через периодическое сдерживание инстинктов. Если человек готов сдерживать свои сексуальные порывы, свои, так сказать, свою гордыню, свои амбиции, жадность, зависть и так далее, то тогда он может конфликтовать. Он может объединяться с конфликтующим, а не убивать его и не уничтожать. Конфликт – это развитие. Но по развитию мы еще поговорим. Что такое развитие? Кто-то может сказать? Увеличение любви к Богу. Увеличение любви к Богу. Дальше, более конкретно. Процесс изменения. Хорошо, мы к этому вернемся. Вот смотрите, 10 заповедей дают, это скрытая инструкция по тому, как правильно конфликтовать, по сути дела, в том числе. Это не просто инструкция по жизни, как нужно жить. Это и в том числе решение главного вопроса, как я должен себя вести в окружающем мире, как я должен взаимодействовать с окружающим миром. Как я должен конфликтовать с окружающим миром. Так вот, правильный конфликт – это единство и борьба противоположностей. Первое – сохранение единства. Второе – это правильная борьба. Правильная борьба идет тогда, когда у меня на первом месте любовь, а на втором месте инстинкты. Если инстинкты вышли на первое место, то будет только насилие, уничтожение или подавление другого. Поэтому человек, соблюдающий 10 заповедей, он ближе, он добродушнее, он щедрее, и он может решить конфликт без уничтожения другого. Теперь перейдем к 9 заповедям блаженства. Являются ли они пособием по решению конфликта? Да. Да, однозначно. Каким образом? Первая заповедь – блаженны нищие духом. Какое отношение это имеет к конфликту? А при чем тут правота и любовь? Не правоту отставить, а любовь. А при чем тут правота и любовь? Ты ощущаешь себя правым, ты вечным себя ощущаешь. Блаженны нищие духом. Какое отношение это имеет к конфликту? Сознание не доминирует над тобой, а любовь доминирует. Дух – это сознание. Хотим или нет, но мы все дух отождествляем сознание. Блаженны нищие духом – это блаженны, то есть счастливы те, кто на первое место не ставит приоритеты сознания, духа, то есть принципы, идеалы. Если дух на первом месте, то это истребление другого, в лучшем случае его подавление. Хорошо. Блаженны нищие духом, а блаженные богатые чем? С нищими мы разобрались, а теперь с богатыми давайте разберемся. Блаженны богатые чем? Душой, правильно. Любовь – универсальная отмычка, согласен. Но почему душой богатые? Блаженны нищие духом и богатые душой. Мы должны фразу закончить. Фраза-то не закончена. А как же Христос сказал, что душу свою? Правильно, кто душу свою отдаст ради меня, потому что он ощущал свое единство с Богом, а Бог есть любовь. А у души есть два аспекта. Вечный – это любовь. И приходящий – это чувства, которые обращены к этому миру. И блаженны те, кто душу за меня отдаст, это означает, кто отказывается от всех привязанностей ради любви к Богу. То есть, по сути, все четко. А по внешней форме это совершенное либо глупость, либо какой-то девализм, либо, так сказать, вообще какое-то искажение. Поэтому в Библии, как вы заметили, пишется, те, кто душу сноска, душа – это жизнь. Потому что объяснить это на поверхностном уровне невозможно. Это можно объяснить только на глубинном, на реальном, где суть. А поскольку Библия трактуется поверхностно, чисто по форме, то многие положения библейские совершенно непонятны ни священникам, ни остальным. Так вот. Блаженны нищие духом и богатые душой. Что это означает? Знаете? А почему, так сказать, душа, чем душа лучше духа? Разные уровни. Ну и что, что разные уровни? На уровне души единство с Богом. А на уровне сознания оно возможно? Невозможно реальный контакт с Богом на уровне сознания. Невозможен. Мы сознание можем подталкивать себя к Богу. Сознание имеет огромную роль в воспитании и самовоспитании. Но контакта нет. Мы понимаем, но не чувствуем. А на уровне души, поскольку душа первична, у нас есть непрерывный контакт с Богом, потому что наша душа по своей стала человек душою живой. На уровне души, главная часть нашей души бессмертна. Она божественна по своей сути. Об этом говорят все религии. Поэтому тот, кто пытается решить любой конфликт на уровне тела или духа, он обречен на что? На агрессивность, уничтожение или подавление. Не может. Внешний конфликт может ослабить. Да, мы не конфликтуем, он между нами нет противоречий. А у одного камень за пазухой, а второго нож. Все, у нас все нормально. Но подождите по времени немножко, и все опять вылезет. Вот эта схема, привычное решение конфликта в мире. И только тогда, когда конфликт решается на уровне души, тогда появляется то, после чего идет новый этап развития, объединение противоположностей. Так все-таки, почему душа? Первое, потому что душа чувствует Бога. Согласен. То есть ощущение единства есть. Что еще? Только в душе могут соединяться противоположности. Поскольку в душе любовь, а любовь – это соединение противоположностей, прошлого и будущего, радости и боли, потери и приобретения, только в душе можно соединить противоположности. А противоположности – это и есть конфликтующие стороны. Поэтому человек, у которого на первом месте душа, может конфликт решить. Человек, у которого на первом месте деньги, его физическая сила, конфликт не решит никогда. Конфликт будет, так сказать, ослаблен, но он тлеть будет до тех пор, пока не будет окончательного подавления другого или уничтожения. Подавление – это предварительное уничтожение. В конечном счете – уничтожение другого. Душа соединяет противоположности. Знаете почему? Потому что, когда у вас есть квартира, и приходят люди, хотят не жить, договориться сложно. Либо это ваша квартира, либо их квартира. Поэтому на уровне материальном можно, конечно, поделить и так далее, но вы потеряете при этом. Так вот, на материальном уровне объединение невозможно. Вытеснение, уничтожение, подавление и так далее. На духовном уровне есть моменты, когда, скажем, на одной территории два человека работают и сотрудничают. Это уже определенное совмещение происходит. А вот на уровне души, где, так сказать, вся Вселенная появилась из чувства любви, на уровне души можно прессовать любую информацию, любые цели, любую энергию. Поэтому именно когда конфликт решается на уровне души, когда есть любовь, можно любые, самые крайние противоположности уравновесить, примирить и объединить. Что еще важно? Одно из главных правил конфликта, знаете какое? Это умение поставить, посочувствовать другому, испытать к нему сострадание. Это поставить себя на его место, это попытаться его понять. Согласны? Что это означает? У меня есть свой опыт жизненный, у меня есть свое понимание, у меня есть свои чувства, возможности и так далее. Это определенная территория, которая находится в пространстве и времени, которую я контролирую и которая свидетельствует о моем развитии. Чем больше территория, тем больше у меня энергии, я лучше развиваюсь. Когда я начинаю с кем-то конфликтовать, у него такая же территория, так сказать, и все то же самое. Если я себя ставлю на его место, я должен познать его внутреннюю суть. Знаете, что это означает? Удвоение территории. Моя территория при правильном конфликте увеличивается вдвое. Я развиваюсь. Если же я пытаюсь уничтожить конфликтующую сторону, то я сохраняю свою территорию. В принципе, может быть, чуть-чуть выдавливаю его, но внешне я могу захватить его дом, убив его. Но внутренне я, насколько я выиграю внешне, настолько я внутренне проиграю. А если я с ним решаю этот вопрос миротворчески, то тогда мои возможности внутренние увеличиваются. Конфликт – это развитие, согласны? Что такое развитие? Понимание. Учёба тоже. Развитие – это увеличение контроля над территорией во времени и пространстве. Развитие в пространстве – это увеличение дач, машин, квартир, образования, познание во времени – это развитие души, стратегического мышления, понимания, то есть насколько у нас чувства богаче, красивее, настолько у нас больше охват будущего. То есть получается, что развитие – это есть расширение нашей материальной, духовной и душевной территории. Тогда какая цель развития? Прийти к Богу. Каким образом мы придем к Богу, развиваясь? Мы должны увеличивать охват пространства до размеров Вселенной. Мы должны увеличивать охват времени до размеров существования Вселенной. Таким образом, мы, охватывая Вселенную во времени и пространстве, приближаемся к Богу и становимся им. На уровне материальном люди никогда не могут объединиться. А вот на уровне души мы все, поскольку из души вышли, мы все в нее вернемся. Поэтому в конечном счете... Ведь у человека есть его личная территория. Самая главная личная территория. Знаете, у человека как называется? Тело. Потом у него есть его дом. Это тоже его территория. Потом у него есть дом плюс работа. Это тоже его территория. Это уже, так сказать, его тело духовное. Потом у него есть еще территория в будущем. Он планирует обеспечить свое будущее тем, что он работает, запасы создает и так далее, и так далее. То есть идет расширение его территории пространственно-временной. Это нормальный, естественный процесс развития. И когда он входит с другими в конфликт, начинается познание развития. Так вот, когда конфликт перемещается с материального уровня на духовный, агрессивность падает. Уничтожение превращается в подавление или вытеснение. А когда уровень конфликта переходит на уровень души, тогда уничтожение, вытеснение и подавление превращается в сотрудничество и воспитание. Да. Как Христос сказал, раздай свое имение. Главная проблема последователей Христа какая? Они совершенно не понимали, о чем он говорит. А когда человек не понимает сути того, что ему говорят, что он тогда пытается как понять? По форме, дословно. Что получается здесь? Вот смотрите. Во-первых, если бы Христос вышел и сказал, евреи, раздавайте свое имущество. Он сказал конкретно парню одному. У парня были проблемы. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если ты богат, если ты здоров, значит, Бог тебя любит. Это подтверждение того, что Бог тебя любит. Ведь Бог у тебя не отнял это. Ты все это имеешь, значит, Бог тебя любит. Значит, чем больше у тебя будет богатств, здоровья, детей, тем более, так сказать, ты состоялся у Бога. Вот логика иудаизма. Познание Бога через больше внешний аспект. Есть заповедь и внутренний аспект, но внешний очень много значит, потому что в иудаизме четко сказано, если ты будешь соблюдать заповеди, ходить моими путями, то дети будут рождаться, жена будет плодоносить, стада будут тучные и так далее, и так далее. Железобетонная связка, она совершенно справедлива. Но иногда, чтобы ощутить божественную любовь, нужно не только иметь богатство и здоровье, а нужно потерять богатство и здоровье. То есть логика заключается в том, что иудаизм в основном обращен в прошлое. Ты правильно себя вел, у тебя богатство и здоровье. Если ты потерял богатство и здоровье, значит, ты неправильно себя вел. За что? Возникает вопрос. А в христианстве почему? Народ живет, соблюдает заповеди, но народ должен умереть в ближайшее время. Государство должно погибнуть. Что нужно делать? Нужно очистить душу. Как очистить душу? Нужно затормозить инстинкты. Нужно, так сказать, меньше думать о сексе и меньше думать о деньгах и благополучии. Здесь не просто, так сказать, молодой человек богатый, а здесь тенденция, когда Христос приходит и говорит еврейскому народу: вы скоро умрете, пусть мертвые хоронят мертвых. Вас скоро не будет, государство исчезнет. У вас не хватает любви. А что нужно для того, чтобы любовь была? Нужно понять, что болезнь не только за что-то, но и для чего-то. Значит, нужно увеличивать любовь, нужно улучшать свой характер, нужно и отрешаться периодически от всех соблазнов и прочее, и прочее. И когда приходит молодой человек, у которого в подсознании главная цель жизни какая? Богатство, благополучие, а для этого он соблюдает заповеди. То у него главная цель не любовь, а благополучие. В конечном счете он и заповеди соблюдает, чтобы инстинкты его реализовались. Христос это видит и говорит: ты хочешь к Богу пойти? Он говорит: хочу. Ты серьезно хочешь к Богу пойти? Хочу. Продавай свои. То есть он проверяет его на вшивость. Если для тебя Бог главное, а Бог это любовь, можешь ли ты отказаться от своих инстинктов? А что такое дом, деньги? Это инстинкт самосохранения. Сумеет ли молодой человек отказаться от инстинкта сохранения из любви к Богу? Не сумеет. Опечалился и ушел. Вот здесь тенденция. Христианство дает возможность для воспитания души намного больше, чем иудаизм. Христианство говорит о душе, подразумевает душу, ставит ее на первый план. А в иудаизме это подразумевается, но по факту, то, что называется ветхозаветный человек, все-таки на первое место выдвигает свое тело инстинкт самосохранения. Почему евреи не приняли Христа? Знаете? Почему? Они хотели, чтобы он освободил их от римлян. Они хотели, чтобы он освободил их от римлян. А почему они хотели, чтобы он освободил их от римлян? Потому что для них главное благополучие. А почему для них главное благополучие? Потому что Ветхий Завет давал всем преодоление. Дело в том, что любой человек исходит с представления о будущем, у него идут из прошлого. Согласны? Есть определенные наработанные схемы, стереотипы. Так вот, кто до этого спас еврейский народ? Моисей. Кем был Моисей? Руководителем государства еврейского, нового. Что делал Моисей? Он был ясновидящим. У него были, открывались сверхспособности. То есть он был и ясновидящим, и всемогущим, как через божественную волю. Он был спасителем народа, он был руководителем государства. Он был мессией, по сути дела, для еврейского народа, спасителем. Каким должен быть следующий мессия? Естественно, таким же, как Моисей. Естественно. Поэтому, для еврея Мессия, Спаситель, посланец, это тот, кто Бог кого посылает, чтобы спасти народ. Но спасение это подразумевается внешнее. Пришел Спаситель, его казнили. Вот тебе спас. О каком принятии, о каком Мессии после этого говорит? Что? Моисей предупреждал, что об этом и пророки говорили. А теперь давайте, так вот, еще раз хочу сказать, что стереотипы. Моисей говорил, да, придет Мессия. Какой Мессия? Мессия – это спаситель народа. А что такое спасти народ? Это спасти его физическое, так сказать, состояние, его города, его государство. Вы посмотрите, что, как сейчас интерпретируется спасение у многих православных, католиков и протестантов. Чисто физическое. Бог нас спасет. Нас, Господи, спаси и сохрани. Хоть кто-нибудь из говорящих эту фразу думает о том, что, так сказать, в первую очередь, любовь и душу спасти. Все это спаси и сохрани адресует своему телу и здоровью. Так вот, почему в иудаизме, а это религия в иудаизме, в которой очень мощно звучит тема ожидания Мессии. Кто-нибудь задумался, почему? Они ничего не думали. Там конкретно сказано, будет Мессия. Знаете, что это означает? Это означает, что иудаизму необходим Мессия. Необходим человек, который, так сказать, совершит определенный дальнейший этап познания Бога. Это означает, ожидание Мессии означает, что в самом Ветхом Завете уже заложено мощнейшее несовершенство, которое должно быть закрыто вторым этапом. Именно поэтому должен прийти Мессия, чтобы закрыть внутреннее, не, скажем так, несовершенство, недоработанность, сказать, Ветхого Завета. А теперь давайте промоделируем, каким должен быть Мессия для евреев. Почему? Потому что сейчас вот есть секта хасидов, которые говорят, вот Ребе Шнейерсон, это уже Мессия, который был, и все, Мессия приходит вовремя, это одна из самых сильных течений современных в иудаизме. Но если Мессия уже пришел, то еврейский народ должен быть спасен. А спасения вроде нет. Значит, нужно ждать Мессию. А если ждать Мессию, то есть сомнение, вообще появится он или нет. А евреи ждут, когда будет спасено еврейское государство, и они будут править всем миром. Мессия это должен это обеспечить. Возникает серьезная проблема. Каким должен быть Мессия для еврейского народа? Оказывается, можно просчитать, каким должен быть Мессия. Хотите? Мы сейчас с вами просчитаем. Чем различается христианство и иудаизм? По сути, главное, словами тех же апостолов. В чем суть иудаизма, в чем суть христианства и в чем различие этих двух сутей? Суть иудаизма – Моисей принес закон. Моисей дал закон. Суть христианства – нет, вы это говорите уж так, как сказано в Библии. Моисей дал закон. Что дал Христос? Царствие Божие, любовь. Что дал Христос? Исполнить закон. Что дал Христос? Заповеди блаженства. Что дал Христос? Но вы даете. Но вы даете. Библию читали хоть раз? Царствие Божие внутри нас есть. Что дал Христос? Вы что, серьезно? Значит, в Библии сказано, Моисей дал закон, а Христос дал благодать. Что такое закон? Закон – это как действовать. Закон – это причинно-следственные связи. Что такое закон? Форма. Что такое закон? Закон – это заповеди. Закон – это заповеди. Это законы Божьи. Заповеди – это законы Вселенной. Соблюдение заповедей – это соблюдение закона Вселенной. Суть заповедей десяти, теперь уже знаете какая? Назовите, в чем смысл заповедей Моисея? Первое. Не поступай, относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это не суть. Это поверхностная интерпретация. Это то, что сейчас спрашивают у многих, сказать, раввинов. И они говорят, смысл закона и пророков, в принципе, это уже цитирование Христа. Главный смысл Торы какой? Относись к другому так, как хочешь относились, чтобы относились к тебе. Об этом говорят еврейские священники. В чем смысл 10 заповедей все-таки? Возьмем, попытаемся эту тему взять поглубже. Дело в том, что относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе, означает правильное отношение к другим людям. Правильно? И это есть язычество. Потому что у единобожника на первом месте правильное отношение к Богу, а на втором правильное отношение к другим людям. Когда священники иудейские говорят о том, что главная суть Торы в том, что относись к другому так, чтобы относились к тебе, это означает, что они утратили божественную логику и живут на человеческой. Обратимся к православию. Главный тезис православия какой? Возлюби ближнего, как самого себя. Что это означает? Это означает, что православие утратило божественную логику и целиком базируется на человеческой. Может ли быть при этом единство? Не может. Смысл 10 заповедей заключается в том, что на первом месте, да, там несколько аспектов. Главный аспект – это усиление единства с Богом, первые 4 заповеди. И второе – это сдерживание инстинктов ради любви, ради души и нравственности. Вот смысл. Устремляться к Богу, сдерживать животное и открывать божественное. Человек – это переходный этап от животного к Богу. Значит, животное нужно сдерживать, а божественное нужно усиливать. Для этого в первую очередь нужно выполнять первую заповедь. Возлюби Бога превыше всего, о чем говорится в иудаизме и христианстве, и что совершенно не соблюдается. А потом уже возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, что мы... Вернемся к еврейскому народу. Должен прийти Мессия. Почему он должен прийти? Потому что Моисей дал закон... потрясающую, гениальную информацию. А Христос дал благодать. Что такое закон, мы сейчас знаем. Закон это заповеди, которые отражают законы Вселенной. Это божественные законы. Что такое благодать, кто скажет? Это чувство. Это любовь, приходящая от Бога. Ощущение, что Бог тебе. Ощущение, что Бог тебе. Что такое благодать? Каждую минуту чувствовать единство с Богом. Каждую минуту чувствовать единство с Богом. В чем разница закона и благодати? Ведь и там единство с Богом, и здесь единство с Богом. От тебя зависит. Благодать – это душа, которая радуется присутствию любви в ней. А вот теперь самое главное различие между... Ведь 10 заповедей говорят о единстве с Богом, о сдерживании инстинктов. То есть это база для того, чтобы мы ощутили любовь. 9 заповедей блаженства о чем говорят? Благодать, данная Христом. Они говорят о душе. Они говорят о любви. В принципе, одно и то же. Согласны? Кстати, по поводу конфликтов. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Почему плачущие? Но мы об этом говорили. Все 9 заповедей блаженства, потому что тот, кто хочет мстить, когда человек потерял и плачет, он обращается внутренне к Богу, потому что у него нет сожаления, ненависти и прочее. А если он не плачет, тогда у него возникает либо агрессия, либо депрессия. То есть заповеди Христа... они обращены не только к это схема решения конфликта с другим человеком, но и с судьбой. Как относиться к судьбе в момент конфликта и как относиться к другому. Ну, я думаю, не будем сейчас детально разбирать, понятно. Когда человек внутренне какие-то свои проблемы держит и не высказывает их, конфликт не решить. Когда человек искренне говорит о своих проблемах, они выводятся на уровень души, и тогда они решаются. Если не выводит, все поверхностное. То есть тело или дух. И здесь конфликт не решается. Поэтому, когда Христос говорил, блаженны чистые сердцем и блаженны ищущие правду. Это, так сказать, важнейшие механизмы правильного решения конфликта. И все 9 заповедей блаженства, знаете, к чему относятся? К приоритету души над духом и телом. Хорошо. А 10 заповедей Моисея, что не относятся к этому? Что не нужно делать. Так вот, если говорить о сути различия между иудаизмом и христианством, то фраза, сказанная в Библии, «Моисей дал закон, а Христос дал благодать», она чрезвычайно важна, и она дает понимание сути различия этих двух религий. Но на самом деле внутри это одно и то же. А снаружи это мощное различие. И вот в чем различие, знаете? Через что идет благодать? Через душу. Через что идет закон? Через голову, через сознание. Если кто-то был в Израиле, то там ортодоксальные евреи идут, все в очках. Это гиперфункция сознания. И постоянно, вот часто я смотрю, человек идет по улице, читает Тору все время. Вслух читает. Он считает, что он так Бога познает. То есть он пытается Бога познать через сознание. Что дальше? Данный Моисеем закон невероятно был важен, он из животного, животное стал превращать человека. Ощущение, где реальный полноценный человек может возникнуть только при ощущении полного единства Вселенной. Тогда душа на первом месте. Поскольку она первична, тогда человек начинает реальностью себя ощущать. Это возможно только в единобожии. Так вот, Моисей дал закон, который совершил, можно сказать, гигантскую революцию в становлении человека. Но этот закон приходит через сознание. Это означает, что поклоняясь Богу, человек невольно поклоняется сознанию. Что дальше будет? Дальше будет расти поклонение подсознательное сознанию, духу, то есть инстинкту самосохранения. Согласны? Будет ощущение превосходства расти, будет ощущение богоизбранности расти, будут расти способности, будет расти ум, понимание, но с душой начнутся проблемы. И рано или поздно уровень гордыни будет выходить за смертельный, и государство должно погибнуть вместе с народом и с религией. Значит, какой шанс спасти евреев? 2 варианта. Первый – уничтожить государство, гонять по всей земле не 1000 лет, постоянно унижать, и это есть шанс для спасения иудаизма. Поэтому в Ветхом Завете, в Торе так и говорится, если вы не будете соблюдать суть моих законов, то я рассею вас по всей земле, будете унижены, и вас будут гнать, мучить и так далее. Что и произошло. Есть другой вариант. Нужно помочь иудеям преодолеть инстинкт самосохранения. Нужно помочь им душу поставить на первое место, а дух на второе. Для этого нужно понять, что чувство важнее, чем сознание. Что благодать важнее закона. Что любовь важнее нравственности. Вспомните сцену, когда блудницу поймали, должны побить камнями. То есть это демонстрация того, что любовь важнее справедливости и нравственности даже. Вот в этом смысл христианства. Для того, чтобы дать шанс еврейскому народу, что нужно сделать? Нужно показать, что приходит божественный посланник. Нужно подтвердить, что он спаситель. Нужно дать ему возможность сделать любые чудеса. И нужно показать, что душа важнее духа. Что любовь важнее жизни. Нужно показать, что любовь к Богу важнее, чем инстинкт самосохранения. Значит, Мессия должен быть унижен и убит. И при этом он должен сохранять любовь. Только таким Мессия может быть для еврейского народа. Поэтому Мессия, Спаситель, может быть только унижен, оскорблен и убит. И при этом все должны видеть, что любовь для него важнее, чем инстинкт самосохранения. Потому что для евреев Бог – это инстинкт самосохранения в конечном счете. Если через голову, через дух, через сознание Бог познается, то гордыня непреодолима. А поклонение инстинкту самосохранения приводит к его потом противоположности – саморазрушению. То есть в государстве Израиль начали формироваться механизмы самоуничтожения. Здесь римляне были ни при чем. Государство было обречено на гибель. Если мы сейчас посмотрим православие или католичество, мы видим ту же самую картину. Любовь не на первом месте. На первом месте выходит справедливость, понимание и так далее, и так далее. Совершенно те же тенденции. Так вот, Моисей дал закон, а Христос дал благодать. Что это означает? Это означает, что душа на первом месте однозначно в христианстве. Что делают последователи Христа? Апостол Павел поплыл. Перечитайте его послание. Есть подозрение, что там многое просто не им создано, послание к евреям. Но тем не менее, из того, что есть, мы вынуждены ориентироваться на, так сказать, вместо 70 Евангелий нам 4 оставили. Но хотя бы из того, что есть, все равно даже это дает определенную почву для размышлений. Апостол Павел в одном месте говорит, что важнее дух, а в другом, что важнее душа. Он не ориентируется, что важнее. Как вы думаете, почему? Потому что вот в том-то и дело, что почему Дух Святой, сказать, в православии, сказать, вышел на первое место. Потому что Бог евреям являлся в виде Духа Святого, Дух невидимый, лучезарный, сияющий. И поэтому и это тоже работало. Дело в том, что понятие души, когда у человека не развито, информация просто не будет воспринята. Информация воспринимается так, как ты ее готов воспринять. Если для тебя главное самосохранение, то тебе в этом аспекте Бог должен давать информацию. В том, что если ты не будешь выполнять заповеди, ты будешь уничтожен, наказан и так далее. И это работало. И, соответственно, к апостолу Павлу как явился Христос? В виде Духа, исходящий с неба. Это первое. Второе. Все мы знаем, что человек душевный, душа, чувства, он часто совершает глупые поступки. Душевный хороший человек, но совершает глупые поступки. А духовный глупых поступков не совершит. Очень большое искушение. Это только, так сказать, последние 100 лет люди пришли к выводу, что душа – это не только мрачное и темное прошлое, но и светлое будущее. Подсознание имеет информацию и о прошлом, и о будущем. И когда подсознание имеет в прошлом и о будущем информацию, то тогда оно, это подсознание становится сверхсознанием. Так вот, у апостола Павла нет четкого определения, что важнее, дух или душа. Что делают последователи? Дух Святой. Обычный душевный человек или Дух Святой посетил. Конечно, Дух на первом месте. Но кто-нибудь когда-нибудь объяснял, что такое Дух Святой? В индуизме, вернее, в ведической литературе, есть понятие Творца, энергия которого пронизывает всю Вселенную. Дух Святой – это Бог, который во всем. То есть Творец, который как Личность может где-то за пределами всего находиться. А есть Творец, который в нас и во всем. Христос это называл Царствие Божие. Но это можно назвать и Духом Святым. Это энергия Бога или Творец, незримо присутствующий во всем, в нас и в окружающем мире. Так если это Творец, присутствующий во всем, то значит, что такое Дух Святой? Это любовь. И она первична, Бог ведь есть любовь, а любовь – это чувство. Значит, Дух Святой – это чувство, и чувство важнее мысли. Но мы, говоря о том, что Дух Святой на первом месте, мы начинаем говорить «дух», «духовность», «сознание», и происходит незаметная подмена. Душа уходит на второй план и чувства, а на первый план выходят мысли. А когда мысли выходят на первый план, что происходит? Конфликт решить нормально невозможно. Только через обман, подавление, и незаметное истребление другого, что и мы видим, что мы видим в окружающем мире. Вот мы сейчас смотрим, что в мире происходит. В мире происходит распад, подготовка к войне, предательство, ложь. Сказать, вся экономическая наука последних нескольких сотен лет оказалась ложью полной. Вот обратите внимание, на Кипре что-то произошло. Бомбанули наших ребят, говоря простым языком, современным сленгом. В основном там были российские деньги. Но заодно зацепили и других. Почистили, да. Но вот смотрите, жил Кипр, шикарно жил, были офшоры, проблем не было, согласны? 5 лет назад он или 6 вступил в Евросоюз. Что должно было? Должно было увеличение богатства. За эти 5 лет долг появился 16 миллиардов долларов, евро. Вопрос, а зачем Кипр вступал в Евросоюз? И как они умудрились за несколько лет накрутить себе долг 16 миллиардов евро? Это невозможно, но они это сумели. Я вам отвечу на вопрос. Да. Они купили греческие облигации? Да, об этом говорили. Но дело в чем? Греческие облигации купили, извините меня, они вступили когда? В 2006? Неужели за 2 дефолт уже начался в 2008? А последние 4 года почему все молчали? Они купили греческие, это первое. Второе, зачем им покупать греческие облигации, когда они сидят на офшорах и так золотой дождь идет? Греческие облигации. Дальше, что получается? У них 16 миллиардов евро долга. В интернете я посмотрел, сколько в Германии на семью приходится в среднем денег. Знаете, на одну семью в Германии приходится 150 тысяч евро. Нет, вообще, ну как бы у семьи, но в банках там наличность, в среднем наличие денег. Сколько денег находится у кипрской семьи одной? У немецкой 150 тысяч евро. У кипрской 600 тысяч евро. И при этом у Кипра кризис жуткий. И при этом, так сказать, большевистские, так сказать, репарации начинаются, там, отъем денег и прочее. То есть, сказать, когда мы сейчас говорим о современной экономической науке, все становится, сказать, очень непонятным. Но только когда начинаешь говорить о политике, о корости, о воровстве, о том, что часть одна обманывает всех, тогда сразу становятся все экономические механизмы понятными. Так вот, если говорить о современном мире, знаете, в чем алгоритм поведения современного мира? В том, что иудаизм — это блестящая, проверенная, четкая религиозная система, которая стала входить в определенный кризис. И для того, чтобы спасти иудаизм и народ, который исповедовал, нужно было поставить душу на первое место, нужно было дать новое понимание божественной воли. Это произошло. После этого появилось христианство в виде православия. На самом деле христианства не было. Появилось православие, потому что то, что мы называем христианством, в основном это есть интерпретация через учеников и последователей Иисуса Христа. Если ученики его не поймали, не понимали, то остальные подавно. Поэтому учение Христа было истолковано достаточно поверхностно, и о том, что душа первична, забыли. Но дело в том, что только тогда, когда человек осознает, что душа первична, только тогда решается конфликт. Это первое. И второе. Самый главный механизм спасения человечества, он приходит только через объединение всего человечества, то есть ощущение полного единства всех людей. Если этого нет, то люди, конфликтуя, неизбежно убьют друг друга при повышении цивилизационных возможностей. Так вот, Христос должен был дать механизм спасения всего человечества. Каким образом? Он всем сказал: мы дети Божьи, мы часть Бога. Каждый из нас несет Бога в себе. Царствие Божье внутри нас есть. И когда в душе каждого человека, каждый божественный по своей сути, я не имею права внутри его ненавидеть. Я абсолютно един с ним. И вот это единство с Богом обозначает, что мы все едины на тонком плане, мы все дети Божьи. И вот на таком уровне можно любой конфликт, самый серьезный, самый масштабный, решить. Потому что борьба противоположностей может только тогда нормально развиваться, когда есть сначала единство. Чем выше единство, тем больше шансов решить процессы развития. Так вот именно в христианстве тема единства, можно сказать, в высшем аспекте сказана, проявлена. Вот я говорил на прошлых семинарах о том, как должны себя вести муж и жена. Знаете, алгоритм поведения мужа и жены в чем заключается? Ну, скажем, поскольку семья – это, в первую очередь, жена, как должна вести себя жена по отношению к мужу? Что-что? Значит, для того, чтобы были нормальные отношения между двумя людьми, все время нужно работать на усиление единства. Как это работает? Демонстрация заботы, хотя бы внешней. Дальше. Подчеркивание, что мы едины. Мы с тобой одной крови, ты и я. Формула Киплинга. Очень хорошо работает. Дальше. Комплименты. Оказывается, нужно говорить комплименты жене и мужу постоянно. Какие комплименты нужно говорить мужу? Давайте разложим по полочкам. Давайте, скажем так, подноготную все скроем комплиментов. Значит, человек, он очень просто устроен, особенно мужичок, он вторичен по отношению к женщине, я говорю. Поэтому для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, что нужно сделать? Нужно сделать комплимент телу, духу и душе. На тело особо мужики не реагируют. Значит, нужно сделать комплимент духу. Каким образом? Какой ты умный. Какой ты энергичный, какой ты справедливый, какой ты заботливый. И мужичок начинает расцветать. Комплимент душе, какой ты добрый, какой ты внимательный. Вот и когда это, так сказать, комплименты говорят, все нормально. То есть это настрой, это определенное направление. Какие комплименты нужно говорить женщине? Какая ты добрая, внимательная, заботливая. А дальше? Какая ты помолодевшая? Какая ты красивая. Ну, немножко хозяйственная. Женщина это не впечатляет. Женщина, у мужчины духовный аспект, у женщины материальный. Значит, женщину нужно хвалить именно в материальном аспекте больше. Красивая, помолодевшая, веселая, какая-то жизнерадостная. Как тебе это идет? Тебе все идет. И это нормальный процесс укрепления единства. Да. Дело в том, что если человек все время ест сладкое, у него почему-то диабет. Почему? Это потому что сладкое на то и сладкое, чтобы иногда его есть. По выходным. Дальше. Нужно понимать, что когда супруги конфликт пытаются загнать внутрь, это распад семьи. Конфликт нужно, любая претензия должна выйти на снаружи. Как в психологии существует раздражение, недовольство, злость, обида, гнев, ярость, аффект. Последние два уже контролировать бесполезно. А вот когда при раздражении человек сразу говорит, а у меня что-то не то, искренность, и тогда начинается решение вопроса. Так вот, любой конфликт – это есть развитие, конфликт необходим, но нужно понимать, что конфликт – это есть благо и развитие. Когда понимаешь, что тогда он решается на первых ступенях. Если мы считаем, что конфликт – это плохо, что это проблемы, что это что-то такое, от чего-то нужно бежать, то мы, убегая от конфликта, бежим к ярости и аффекту. Мы давим первые стадии конфликта, загоняем их внутрь. Они копятся, и они плавно одно переходит в другое. И дальше, это как человека появляется легкий страх перед будущим. Кто не умеет конфликтовать, тот, кто не умеет относиться и к будущему, потому что конфликт в основном не к настоящему, а к будущему обращен. У человека появляется переживание за будущее. Что нужно сделать? Нужно почувствовать божественную волю. Нужно принять ее. Нужно внутренне отрешиться от привязанности. И страх уходит. Почему психологи говорят, если у вас есть страх, представьте, что это уже произошло. Все, ну произошло, чего бояться? Так вот, когда человек свой страх давит, волнение, которое он давит, превращается в страх. Страх, который он давит, превращается в панику. паника, которую он пытается подавить, превращается в ступор. То есть идет взрыв агрессии против всего мира и против себя, когда не видишь явно кого-то. Вот человек, который любит паниковать, который боится будущего, он всегда будет очень агрессивен в конфликте. Все связано. Так вот, какая семья нормально существует? Та, которая правильно конфликтует. Что такое конфликт? Это есть единство и борьба противоположностей. Значит, с одной стороны, нужно повышать единство, это любовь, забота, внимание, жертвенность, комплименты. Это восприятие супруга как друга сначала, а потом как любовника. Когда супруги сначала друзья, а потом любовники, тогда конфликт решается. Если чисто сексуальность сначала, а потом все остальное, конфликт не решается. Потому что сексуальность – это инстинкт, а дружба – это душа. Сексуальность – это третий инстинкт, продолжение рода. А дружба – это душа и любовь. Поэтому те, кто базируется в первую очередь на дружбе супруги, они легче решают конфликты. Дальше. Конфликты легче решаются, когда люди стремятся к развитию. То есть у них должны увеличиваться желания, они должны увеличивать свои территории. С одной стороны, это почва для большего конфликта, а с другой стороны, это подталкивает к большему единству и к большей любви. Но любви и единства всегда должно быть немножко больше, чем желаний. Поэтому, когда работаешь сначала на логику божественную, на первые четыре заповеди, возлюби Бога прежде всего, то тогда конфликт решается. Если ты начинаешь уходить в инстинкты, для тебя сексуальность, внешность, благополучие, деньги, свой статус, справедливость важнее, то тогда конфликт начинает решаться жестко, потому что ослабевает единство и усиливается борьба. Что еще? На последних семинарах я сформулировал принцип: отталкивайся от плинтуса, смотри на потолок. Что это означает? Это означает то же самое, Будда говорил, только здесь и сейчас. Знаете, в чем смысл этой фразы? Когда человек привязан к инстинктам, он зависим. Он привязан к своему телу. Вот представьте, человек идет, я в книжке это описывал. Вот идет человек, у него спереди озеро, сзади лес. Спереди озеро – это будущее, лес – это прошлое. Он в настоящем. А кто-то сверху на него смотрит из десятиэтажки. И он прошлое, настоящее, будущее видит одновременно. Потому что он отрешен от тела того человека. Согласны? Когда у нас в душе любовь, когда мы отрешены от инстинктов, то тогда для нас прошлое и будущее сливается в настоящее. Чем больше любви в душе, тем больше прошлое и будущее человек воспринимает как настоящее. Когда Будда говорил «только здесь и сейчас», это означает любовь на первом месте, все остальное на втором. Когда человек внутренне перестает быть рабом инстинктов, он воспринимает свое будущее и прошлое как настоящее, и тогда он живет настоящим. Когда человек привязан к телу, он живет будущим. Душа перестает. Именно тот, кто душу ставит на первое место, живет настоящим. Кто на первое место ставит дух, сознание, он живет будущим, потому что сознание привязано к будущему. Так вот, когда Будда... Дело в том, что в индуизме, когда вот огромное количество, несколько сотен тысяч стихов, их брахманы, опять же, запоминали, думали, передавали, и опять же, тема поклонения сознанию пошла. А поклонение сознанию – это разъединение внутреннее. И из одного Бога что, сколько получилось? 33 миллиона богов. Поэтому Будда, чтобы вернуть как-то к единобожию, он сказал, нет вообще ни снаружи ничего, только внутреннее состояние – это и есть главная ваша суть. И то же самое говорил Христос, Царство Божие внутри вас есть. Вот что получается. Так вот, когда человек исходит, когда в душе любовь, тогда он исходит из того, что есть, радуется тому, что есть, и старается, сказать, улучшить то, что есть. То есть ты имеешь право на улучшение окружающего мира, но ты не имеешь права на его критику. Когда мы исходим из идеалов, нам постоянно что-то нам не нравится. Так вот, я вчера вечером просто, записывал, не знаю, хотите, зачитаю, принципы общения между мужем и женой. Вот просто это все складывается в определенные уже такие фразы, как бы афоризмы. Вот смотрите, не бери в голову. Один из принципов общения. Знаете, что это означает? Относись легко к проблемам. Как только какой-то ссоре, к проблеме относится очень серьезно, она разрастается неимоверно. Нужно легче относиться к проблемам. Дальше. Не навязывай свое мнение, советуйся. Вот здесь понятно. Вода камень точит. То есть мужчина наскоком решает, женщина постепенно. То есть тот, у кого воля сильнее, тот побеждает в конфликте. Что такое воля? Воля – это когда вы сегодня хотите, завтра хотите, послезавтра хотите. Если ваше желание долго существует, оно исполняется. Так вот, вода камень точит – это принцип поведения идеальной жены. Она всегда добьется своего. Дальше. Первое правило – стать счастливым. Второе правило – сделать счастливым другого. Нас чему всегда учила религия? Забудь о себе, будь счастлив, будь жертвой собой ради другого. Знаете почему? Потому что подразумевалось, что о себе человек и сам и будет заботиться. Значит, его нужно тянуть другому, а о себе он и сам позаботится. Это брежневский принцип. Почему вы так мало платите людям в торговле? Потому что они сами наворуют. Вот логика. Руководитель государства так объяснял. Они и так себе наворуют остальное, поэтому мы мало платим. Так вот, оказывается, нужно человеку сказать, ты обязан заботиться о себе и любить себя. Первое. Второе, ты обязан заботиться о своем муже, жене и любить его. И иногда жертвовать, то есть иногда мы можем пожертвовать собой ради другого, но никогда постоянно, иначе это разврат. Поэтому правило номер один – сделать счастливым себя и заботиться о себе, как это ни странно. А второе – заботиться о ближнем. Дальше. Хочешь менять другого – меняй себя. Если ты не меняешься, другого ты не воспитаешь. Потому что дети учатся, подражая. Они видят, что родитель меняет линию поведения, они ему подражают, и они меняются тоже. А когда родитель не меняется, но при этом пыхтит и читает нравоучения, ребенок улыбается, смеется и совершенно меняться не хочет. Потому что изменение идет через подражание. Дальше. Простой принцип. Не ждать счастья от ближнего, отдавать счастье. Хочешь быть счастливым? Отдай и получишь. Очень просто, но работает очень эффективно. Попробуйте. Дальше. Внутри должно быть единство, снаружи должно быть различие. Если супруги пытаются внешне без различий жить, если как бы различие – это конфликт, то получается, что тогда внутри начинается различие и начинается распад отношений. Поэтому снаружи должно быть различие. Женщина должна быть похожа на женщину, а мужчина на мужчину, вы знаете. В Библии, кстати, об этом написано, что женщине нежелательно носить брюки, нежелательно уподобляться мужчине. Почему? Потому что когда затирается внешний конфликт, теряется энергия, и женщина становится мужчиной, а мужчины – бабами. Что мы сейчас и наблюдаем? Полный унисекс. Так вот, снаружи должно быть различие, оно должно приветствоваться. Дальше. Подобное притягивает подобное. Знаете, что это означает? Муж-жена – одна сатана. И есть такая фраза – браки совершаются на небесах. Что это означает? Это, я это увидел своими глазами, что перед многие, так сказать, мужья и жены встречаются за 10, 20, 30 лет до своей встречи физической. Они встречаются, уже решают вопросы там все. А потом удивляются, откуда мне такая досталась? Да ты ее уже знаешь там неизвестно сколько. Так вот, по принципу, с одной стороны, внешние бывают различия, а внутри по подобию где-то одного веса должны быть боксеры, выходящие на ринг. В смысле, кто не замужем, но он готовится, может быть, в следующей жизни к браку. Бывает, все равно будет семья, будут дети, просто нужно к этому правильно готовиться. Дальше, очень важный аспект отношений. Нужно быть искренними в чувствах и нужно быть правдивыми. То есть это означает, что никогда не держать претензию внутри. Малейшая претензия, она должна быть высказана, сели, решили, изменили проблему, все, она ушла. То есть конфликт решать на первых стадиях. Никогда не давить чувства. Не давить чувства страха, не давить чувства переживаний за будущее. Оно должно превращаться в реальные какие-то действия по улучшению. Вот я здесь записал. Религия – способ решения конфликтов. Вот нужно понимать, в чем смысл 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа. И тогда конфликты легко решаются. Дальше. Любая ситуация работает на нас. Она создана для нас, и она нам помогает. Когда мы это понимаем, то к любому конфликту, любой неприятности мы относимся к любой проблеме, как к возможности развиваться. Это очень важно. Как время летит. Дальше. Бог в каждом из нас. Об этом нельзя забывать. Если Бог в каждом из нас, то внутренняя ненависть или обида очень опасна для здоровья. Это понятно. Дальше. Что такое очень важный момент? Я говорил о том, что религия современная утратила диалектику. Либо хорошо, либо плохо. Либо от Бога, либо от дьявола. Так вот, в чем смысл развития человека? В чем смысл жизни? Знаете? Все от Бога. Я спрашиваю, в чем смысл жизни? Объединиться с Богом, прийти к Богу. Хорошо, объединиться с Богом. Тогда как выглядит Бог? Кто подскажет? По-разному согласен. Но хоть как-то мы должны Бога представить, чтобы объединяться с Ним. Бог — это вселенская душа, теплее. Но это еще не все. Бог — это абсолютная любовь. Согласен, это все, но непонятно. Это мир, доброта. Мир, доброта. Любовь и радость. Так вот, объясняю. Когда мы понимаем, что смысл жизни в единении с Богом, мы должны понимать, кто такой Бог. Если мы не понимаем, кто Он такой, то смысл жизни он для нас затерт. Бог всегда во всех религиях главное познание, главное представление о Боге, как о ком? Как выглядит Бог функционально, если так можно выразиться? Как? Творец. Как выглядит Творец? Как человек. С бородой или без? А длина бороды какая? Старенький. Вот видите? Вот уже образ сформировался. Кто хочет с таким Богом объединяться? Со стареньким, с бородой? Вот. Я как-то спешить не хочу. И так уже борода, и так уже старенький. Но это не показатель. Так все-таки, как выглядит Бог во всех религиях? Ну, свет, чувства. Во всех, как наш родитель, во всех религиях Творец выглядит одинаково, но не внешним. Запрещено внешний вид, потому что мы скатимся в язычество. Потому что истинно, Творец, Христос говорил, Бог есть Дух. Это означает, что Его нельзя представлять в виде человека. И в иудаизме то же самое говорится. Поэтому в виде материального образа Бога нельзя представлять. В виде света это частичное. Бог есть любовь, это тоже один из аспектов, это чувство. Но если говорить о полном образе Творца, то полный образ Творца во всех религиях выглядит одинаково. Как? Троичность, совершенно верно. Что означает троичность высшего существа, троичность Бога? Это означает, что есть Творец абсолютно единый, и есть, который для нас, которого мы не видим, и есть Творец, которого мы видим, ощущаем уже нашими чувствами, но Он представит нас уже не в виде абсолютно единого образа, а в виде двух противоположностей. Творец непроявленный, Всевышний, непознаваемый за пределами всего, и Творец, который мы видим, частью которого мы здесь являемся, в нас есть и непроявленный внутри, но снаружи мы часть Бога проявленного. Так вот, если говорить о Боге, Бог — это душа Вселенной, и Бог — это тело Вселенной одновременно. И если мы хотим уподобиться Богу, то что мы должны сделать? Мы должны развивать нашу душу и наше тело. Мы должны развиваться и увеличивать охват во времени и в пространстве, и за пределами времени и пространства. Вот тогда мы уподобляемся Богу. Значит, наше физическое развитие — уподобление Богу. Духовное развитие — уподобление Богу, но это частичное. А развитие нашей души — это уже уподобление Богу максимальное, потому что душа, с одной стороны, бессмертна, она прикасается к высшим аспектам Божественного, и одновременно она связана с этим миром. Поэтому душа двойственна по своей сути. Поэтому душа и похожа больше всего на Бога. Не тело на Бога похоже, поэтому нельзя Бога изображать телом. не сознание, нельзя Бога в виде всемирного разума изображать. Бог похож на душу, потому что наша душа соткана из противоположностей, она их объединяет. В душе есть вечное и приходящее. В душе есть божественное и уже то, что мы называем мирским, человеческим, а это тоже просто один из аспектов проявления Бога. И если так, то тогда мы должны понять, что уподобление Богу – это развитие наших противоположностей. Это развитие тела, духа и души, но с приоритетом души и любви в душе. И когда мы это понимаем, вот только тогда начинается наш реальный процесс развития. Обратите внимание, чем занимается наука? Наука поклоняется телу и развивает его. Плюс она говорит, что сознание вторичное и привязано к телу. Вот логика науки. Чем занимается религия? Религия говорит, дух на первом месте. Дух на первом месте, сознание зависит от духа, а тело вторичное. Наука и религия, по сути дела, представляют два аспекта божественного. Наука занимается творцом проявленным, а религия творцом непроявленным. Но сейчас религия даже не столько творцом непроявленным, а сколько она занимается аспектами больше уже сознания, идеалов, догм, схем. То есть наука, так сказать, религия превратилась в научную концепцию, которая уже забывает о божественной воле. И только реальное единобожие, оно может нам дать ощущение Бога, а приходит оно через душу. А в душе всегда есть противоположности. И когда мы душу ставим на первое место, чего сейчас нет ни в православии, ни в иудаизме, ни в других религиях, только тогда мы начинаем постигать божественную волю и нормально развиваться. Простой вопрос. Почему нынешняя цивилизация утратила принятие божественной воли? Почему нынешняя цивилизация атеистична? Дух Святой первичен. Дух Святой – это и есть… Секунду. Дух Святой первичен. Откуда вышел Дух Святой? Дух Святой вышел из Бога, правильно? А Бог есть любовь. Так все-таки, что первично? Любовь первична. А любовь связана с понятием души. Поэтому познание Бога может идти через душу. Вот смотрите, что говорила религия? Нужно принять божественную волю, правильно? Без этого религии нет. Пожертвуй, прими божественную волю. Почему сейчас люди совершенно атеистичны и разучились принимать божественную волю? Вот то, о чем я говорил 20 лет, это умение прощать, а умение прощать – это принять божественную волю. И такой интерес к моим исследованиям чем объясняется? Да тем, что люди перестали прощать, разучились прощать друг друга. Почему люди разучились прощать? Потому что божественную волю утратили ее принятие. Потому что когда священник говорит, что все от дьявола, то тут, извините меня, о каком принятии божественной воли может идти речь? А знаете, почему священники утратили видение божественной воли? Потому что, чтобы чувствовать божественную волю, нужно диалектически мыслить. Если вы абсолютно принимаете божественную волю, знаете, что это означает? Абсолютную пассивность. Все от Бога. И религия проповедует абсолютное принятие божественной воли, то есть абсолютную пассивность. Люди принимают, а потом говорят, нет, я хочу жить, я хочу получать, и тогда человек отказывается от принятия божественной воли и полагается на свою. Вот логика. Почему нынешняя цивилизация утратила принятие божественной воли и разучилась прощать? Потому что она переключилась полностью на человеческую волю. И самый главный вопрос, знаете, почему она переключилась на человеческую волю? Потому что соединить божественное и человеческое не смогла. Диалектики нет. Потому что религия должна говорить о том, что есть божественная воля и есть человеческая. И нужно не подавлять человеческую, а тоже ее реализовывать. Но для этого нужно жить в двух режимах. Нужно понимать, что плохое и хорошее едины. Что потери и приобретения едины. Что силы зла и силы добра едины. Это проявление одного и того же процесса, и все от Бога. И Бог един, но одновременно Он представляется в двух противоположных нам аспектах, непроявленный и проявленный. Поэтому, когда мы Бога воспринимаем правильно, как высшее олицетворение, так сказать, закона единства и борьбы противоположностей, то мы начинаем мыслить диалектически. Мы мыслим одновременно в двух противоположных режимах. Мы мыслим в аспекте божественном и в человеческом. Богу Богово, кесарю кесарю, как говорил Христос. Последователи Христа не сумели этого сделать. Поэтому что получается? Либо Богово, либо человеческое. Начали давить человеческое. Что мы видим в результате? Отказались от божественного. Поэтому нынешняя религия не может совместить противоположности. Значит, тогда она может предложить только либо прими божественную волю и стань пассивным, либо откажись от божественной воли и стань активным. Неизбежно все переходят к активности. И утрачивают религию как таковую и перестают верить в Бога. Вот в этом нынешний кризис. Почему священники сейчас во всем мире перестали в Бога верить? Потому что они не могут соединить две противоположности. Хотя, как ни странно, в народе это все соединялось. Потому что в народе есть здравый смысл. Народ-то душой живет, а не мыслительными конструкциями. Вспомните пословицы. На Бога надейся, а сам не плашай. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Ну и так далее. То есть народ живет душой. Почему Христос и говорил о том, что, ну, сказать, дети, уподобьтесь, дети живут душой, а не сознанием. Поэтому в душе ребенка соединяются противоположности. Дети Бога могут познавать, а взрослые начинают жить сознанием. А душа все-таки важнее. Я говорил о том, что у меня, так сказать, знакомый, он верующий, и приходит священник и говорит: батюшка, что важнее, дух или душа? Тот однозначно, дух. Он говорит: а вот молитва, где сказано, что душа главная, что заботится о душе. Священник задумался. Вот теперь представьте, религия нас 2000 лет учит тому, что сознание, дух важнее души и любви. К чему придет эта религия? К полному краху. Что мы и наблюдаем. Вот проблема в чем. Так вот, для того, чтобы спасти душу, привести ее в порядок, нужно понять, что душа важнее сознания и тела. Нужно понять, что только через душу мы общаемся с Богом. Нужно понять, что часть, главная суть нашей души вечна, а другая часть ее приходящая. Нужно понять, что душа – это есть портрет Бога. Когда я говорю, что Бог – это душа Вселенной, это означает, что в душе есть непроявленное вечное и проявленное в виде материального. То, что мы называем духовным и материальным, это есть тоже аспекты души. И если мы это понимаем, то тогда мы начинаем правильно конфликтовать с миром. Что такое конфликт с миром? Это два совершенно противоположных процесса. Это внутреннее единство и любовь, и внешняя борьба, и агрессивность, и жесткость в какой-то степени. Одно исключает другое. Почему религия нас призывала только к кисельным берегам и молочным рекам? Почему религия говорила о рае как смысле и цели жизни? Потому что религия подразумевала только единство и исключала конфликты и внешнюю борьбу. То есть религия, по сути дела, пыталась разрушить главный закон Вселенной и главный образ Бога, единство и борьба противоположностей. Поэтому нынешняя религия умирает, а вместе с ней умирает нынешняя цивилизация. Но только тогда, когда мы понимаем, что душа – это портрет Бога, что Бог – это высшее олицетворение, так сказать, закона Вселенной, это, так сказать, Вселенная – это портрет Бога. Это есть троичность. Это есть единственная борьба противоположностей, если говорить так, вот можно так сказать, то тогда мы правильно конфликтуем. С одной стороны, у нас теплые чувства, любовь и единство с тем, с кем мы в споре, а с другой стороны, мы противоречим, мы конфликтуем, мы стараемся победить и доказать свою состоятельность. И эта конкуренция внешняя дает развитие. Неправильное отношение к Богу рождает неправильное отношение к понятиям добра и зла, к окружающему миру, и тогда мы начинаем утрачивать правильное отношение, мы учимся, мы теряем возможность правильно конфликтовать, и тогда у нас либо конфликт внешний, с внутренним осуждением врагов, там, презрением грешникам и их уничтожением, или отсутствие внешнего конфликта, полный рай, благодать, единство и медленное угасание. И таким образом люди начинают делиться на два лагеря. Те, кто конфликтует в жизни, всего добивается, но внутри чернеет душа у них. И они начинают болеть и умирать, как умирает нынешняя цивилизация. И те, кто пытается сохранить божественную логику, те, кто не хотят конфликтовать, те, кто, так сказать, заботятся о своей душе, но они проигрывают, они пассивны, они прячутся в пещерах, а их кто-то приходит и убивает, говорят, что ты нам не нужен. Вот нынешняя цивилизация. И те, кто пытается жить совершенно внутренним, внешним отсутствием конфликтов, таких практически не осталось, они истреблены. А те, кто снаружи только конфликтует, и снаружи, и внутри, таких все больше, и они скоро будут истреблены. А для того, чтобы мы выжили, мы должны ощутить любовь. А любовь – это соединение противоположностей. Мы должны уметь конфликтовать с окружающим миром. Непрерывная любовь и на внешнем уровне, борьба, победа, завоевывание территорий, демонстрация своей силы, демонстрация энергии, умение укреплять волю, развиваться и так далее. Но не для того, чтобы уничтожить другого, а для того, чтобы научить его тому же, воспитать тому же, что я умею. Таким образом, зона конфликта будет не сужаться, а расширяться до размера Вселенной. Потому что конфликт, когда на первом месте душа и любовь, это помощь другому, как ни странно. Это его воспитание, помощь ему и сотрудничество с ним. Так вот, нынешняя цивилизация в силу отсутствия диалектики, вследствие того, что религия сама потеряла суть единобожия, нынешняя цивилизация разучилась конфликтовать. И мы видим сейчас, что вся современная цепь конфликтов международных – это подготовка к истреблению друг друга. Это подготовка к Третьей мировой войне. И если мы не изменим отношение к Богу, отношение к религиозным догматам, отношение друг к другу, мы никогда конфликтовать не научимся. Так вот, начинается конфликт, правильно, с чего? С чувства единства. Единство – это любовь. Любовь – это принятие божественной воли. Поэтому давайте вспомним все аспекты в прошлом и примем это как божественную волю, потому что любовь к Богу проявляется как принятие божественной воли. И все то, что произойдет в будущем, примем как высшее благо для нас. Мы имеем право на свою волю, на изменение мира, но все, что произойдет, в главном определяется не нами, а Богом. И мы должны это принять. Прошу. Знаете, я нашел хороший образ. С кем бы ни общался, с кем не конфликтуешь, любой человек, с которым мы общаемся, на самом деле мы общаемся с Богом. И когда это понимаешь, тогда по-другому надо выстраивать свое отношение. То есть нужно понять, что мы общаемся с Богом в конечном счете, с кем бы мы ни общались. И, соответственно, и понятие единства, и добродушие, и любви тогда удерживаются. Творец первичен. Да. Погромче. Опять же, тема конфликта. Не мечите бисер перед свиньями. Все, как вы считаете, с чем это связано? Давайте ваше предположение. А мы сделаем так. Перерыв 50 минут, подумайте серьезно. А потом вернемся к этому. Все, перерыв, спасибо. Отложил несколько записок интересных, думаю, прочитаю. А во время перерыва кто-то подошел, аккуратненько всунул свои, те убрал. Значит, ничего пока не будем зачитывать. Ну что делать? А давайте возвратимся к проблеме конфликта. Так вот, это записка, которую я искал, я прочитал. Там у женщины, у матери проблемы с кожей лица постоянные, периодически. И там лечение заключалось в том, что нужно смазывать мазями, потом образуется корка на лице. Через какое-то время эта корка отваливается, и лицо красное, но без корок, без, так сказать, язв там и прочее. Вот это длилось многие годы. А потом дочка почитала мои книжки и говорит: «Мама, лицо – это тема идеалов, значит, ты осуждала. Давай вспоминай, кого осуждала». Мать говорит: «Как это?» «Конечно, осуждала Сталина, Ленина». Говорит, буквально на другой день улучшение кожи лица, все исчезло и больше не появлялось. За сутки. Поэтому мы не представляем, как крепко иногда сидят в нашем подсознании какие-то образы, и как давнее прошлое связано тесно с нашим настоящим будущим. Причина постоянно подпитывает следствие. Но и следствие связано и подпитывает причину. Если мы где-то внутренне сформировали, так сказать, модель осуждения людей или страхов, или неумение конфликтовать, то она будет подсознательно сидеть в настоящем и влиять на наше здоровье. Но если мы в настоящем поддерживаем поведением что-то, то мы можем, пересматривая будущее, все-таки не измениться. И результат будет небольшой. То есть все едино. Посмотрите, как вы реагируете на будущее, как вы реагируете на настоящее, конфликтуете, как вы реагируете на прошлое. Если говорить серьезно, то по большому счету, конфликт любой – это конфликт с будущим. Когда мы конфликтуем с человеком, мы боремся за свое будущее. Поэтому неправильное отношение к будущему – это уже болезнь. Что такое конфликт с будущим? Это главный механизм развития Вселенной. Конфликт между прошлым и будущим. Прошлое представлено в виде настоящего. Вот мы имеем что-то настоящее, а нам нужно что-то в будущем. И вот это несоответствие рождает энергию, и мы начинаем что-то делать. Поэтому, как раньше решались эти темы? Желание рождает конфликт. Конфликт – это агрессия. Как сделать всех людей добрыми? Отказаться от желаний. И тенденции, так сказать, в буддизме одна из главных тем – отказ от желаний. Погружение в нирвану. А что такое нирвана? Это место, где нет конфликтов, где нет боли и потери. Это, так сказать, счастье. Значит, что получается? Что все наши идеи о рае, о бесконфликтном счастье, они идут еще из Востока. Еще много тысяч лет назад, когда человек, для человека вся его жизнь была сплошным адом, мучениями, потерями, страхами. И он пытался куда-то спрятаться, где его никто не достанет. И стать счастливым. Там, где нет постоянных конфликтов. И вот, так сказать, я думаю, одно из мощнейших, скажем так, одна из мощнейших определяющих такой религии, как буддизм. Но и иудаизм, получается, и, так сказать, христианство. Это попытка найти рай, это попытка убежать от конфликта. А на самом деле там нужно не убегать от конфликта, а нужно научиться его правильно решать. И вот по поводу «не мечите бисер перед свиньями». Вот мы сейчас на перерыве говорили, шел разговор о том, что женщина разводилась с мужем, были конфликты, и после развода стали сыпаться зубы. Я наблюдал процесс, женщина ругала постоянно своего мужа, была в претензиях. Идеалистка была очень сильная. И постоянно муж ей, так сказать, не мог угодить. Она его, так сказать, ругала и в присутствии детей тем более. Вот он такой, вот он сякой, вот и все, и жизнь он травил и прочее. И у нее не было проблем со здоровьем. Но в возрасте 44 лет у нее воспалились десны, и в течение нескольких дней выпали все зубы. И носила искусственную челюсть. Всего-навсего при детях осуждала отца, своего мужа. Все связано, все наши эмоции связаны. Вот я недавно смотрел фильм, достаточно сильный фильм, американский. Там главный герой на француза похож, потому что поэтому все время думал, что это Франция. Нет, фильм американский. Называется «Учитель на замену». Видели? Рекомендую посмотреть. «Учитель на замену». Дело в том, что фильм достаточно сильный, он показывает нынешнюю реальность. Он показывает нынешнюю педагогику, а вернее, ее полное отсутствие в современном мире. И он показывает взаимоотношения в американской школе. Дети делают все, что хотят. Детям можно оскорблять учителя, угрожать ему, издеваться над ним, не подчиняться ему, делать все, что угодно. Приходит преподаватель и говорит: «Я ваш учитель, на замену временно буду». И тут же кто-то из учеников оскорбляет его, и попутно девочка, там толстая девочка сидит, сказать, он тут же его выгоняет из класса. Это нетипично. Его потом спрашивают: а почему? А второй здоровенный парень, молодой негр, подходит к нему и говорит: я тебя порву сейчас и так далее. Сказать, то есть, ну, я понял, что мы еще до американской школы не дотянулись. У нас только тенденции пока такие. Нас пытаются сделать таким. Ну, в общем, там подходит ученик, что-то не угодил, но преподаватель подходит и говорит: я тебя сейчас устрою. И тот как-то решает этот вопрос: успокойся, сядь. И мне его спрашивает: почему ты вот этого не выгнал? Мне говорит: Ёнка, а почему выгнал вот этого перед этим парня? Он говорит: потому что тот оскорбил девочку, а это, я считаю, недопустимым, поэтому я его выгнал. А этот оскорблял, пытался меня, так сказать, этот процесс, который просто можно изменить. Так вот, показывается другая сцена. Учительница что-то, так сказать, не так сказала ученице. Та вызвала мать. Мать приходит, негритянка, и начинает матом орать на всех учителей: я вас посажу там, и так далее, и так далее. После этого дочурка, вдохновленная поведением матери, подходит и говорит: учительница, та молодая женщина, если ты еще что-то сделаешь, то мои кавалеры порвут тебя на части, изнасилуют там, и так далее. Набирает слюны побольше и смачно плюет ей в лицо. И та, как-то нелепо улыбаясь, сказать, вытирается, отворачивается, и все нормально. Это поведение школьников в Америке. Что? У нас уже мы к этому идем. И вот я себе задал вопрос. С одной стороны, полное разложение. А вот и здесь показывается этот учитель, который приходит и видит. И потом один молодой парнишка подходит и оскорбляет: ты старый там, сказать, вонючка там, то все, учителя. И тот не имеет права, так сказать, на реакцию, он начинает говорить: о, как ты красиво сказал, старая вонючка там, и начинает все это обыгрывать, у того глаза. И, в общем, тот немножко пасует, отходит в сторону. Вот так вот они пытаются воспитывать учеников. Потом приходит девочка молодая, садится нога на ногу. И этот старый учитель говорит, а скажи мне, я могу твои соски увидеть или нет? Она говорит, что еще за дело? Он говорит, так я же вижу, ты же без лифчика пришла, ты полуголая и все. И говорит, вот смотри, вот фотография, вот сказать, пляж красивый, природа, это красиво. Она говорит, ну, говорит, а вот посмотри, женское влагалище, пораженное сифилисом. Вот разницу чувствуешь? Да, раз, два, три, он начинает таким образом ее раскачивать, говорит, оденься, потому что на тебя люди смотрят. То есть требовать от ученика нельзя ничего, его можно только ласково убеждать. Вот схема. И вот этот учитель, получив такой класс, начинает с ними общаться, у него еще проблемы, у него умирает дед, его мать, собственно, этого парня, молодого человека, учителя, покончила жизнь самоубийством, пила, его, так сказать, отец их бросил с самого начала, то есть распад семьи идет полный. Дед, умирающий в больнице, он заботится о нем. Потом на улице он встречается в автобусе, молодая девочка-проститутка минет кому-то делает. Потом она встречает на улице, а ей жить негде, он ее берет их к себе домой. Она тут же приводит кавалера и продолжает этим заниматься. Он выгоняет этого ее, не кавалера, а клиента. Но все-таки говорит, ты останешься у меня, и пытается ее спасти. И вот это такой достаточно жуткий внешний антураж, который реально показывает отношение людей в Америке, полное, так сказать, исчезновение, так сказать, нравственности, любви, дружбы. И вот этот человек эти качества сохраняет. Он пытается помочь этой несчастной девочке, которой негде жить. Он заботится трогательно о своем дедушке, который говорит, когда ты перестанешь меня навещать, я умру. И он начинает общаться с классом, и он достаточно с достоинством себя ведет. Он не оскорбляет никого, и постепенно дети начинают меняться. И там потом, вот этот, когда он говорит, что он скоро уходит, молодой парень-негр говорит, нам вас будет очень не хватать, жалко, что вы уходите. То есть картина изменилась. Ну, фильм в этом плане очень хороший, что он показывает о том, что, можно сказать, малолетние преступники – люди, утерявшие, утратившие все, причем которыми так воспитывает государство, они могут меняться. И меняться может эта девочка, несчастная проститутка. И меняться, в принципе, могут все. И вот эта главная идея фильма, она потрясающе звучит. Но возникает вопрос. Американцы похожи на идиотов? Не похожи. Это очень умные люди, которые управляют государством и всей системой. Вопрос. Почему идет целенаправленное разрушение семьи? И почему в школе понятие воспитания детей отсутствует? Вот целенаправленно. Я объясню почему. Дети – наше будущее. Любая самая, так сказать, дебильная, самая отсталая нация и государство понимает, что из детей будет следующие граждане, и это будет государство. Не будет детей – не будет государства. Поэтому любое живое существо заботится о потомстве. Логика простая. Почему идет в Америке истребление потомства? Почему идет разрушение воспитания детей? Кто может объяснить? Для удобства управления. Что? Программа самоуничтожения. Для удобства управления. Нет будущего. Психология такая. Такая психология. То есть идет купля-продажа знаний, а не воспитание. Согласен. Вопрос. Почему в Америке, и именно эту систему сейчас в России министры и наша элита в кавычках пытаются сделать? То есть убрать воспитательный процесс и сделать только образование за деньги. Уже убрали. То есть идет разрушение, так сказать, нашего образования и воспитания как такового. Ну, с Россией все понятно. Все-таки начнем с Америки. Там это началось раньше. И там это в обостренной форме все видно. С одной стороны, ребенок, школьник, может делать чудовищные вещи. С другой стороны, пятилетнюю девочку в детском саду арестовали полицейские по обвинению в терроризме. Помните этот факт? Она сказала, что кого-то пристрелит. Ее обыскивали на тему оружия, объявили террористкой, там чуть ли не в тюрьму посадили. Тогда вопрос, что позволено детям в Америке, а что не позволено. То есть все-таки определенные запреты, оказывается, существуют. Если 5-летнюю девочку объявляют террористкой, заковывают наручники и везут в полицейский участок. Тогда где логика американская? С нашей точки зрения, это логика дебилов. Но у них они далеко не глупые люди. В Америку стекалась последние, так сказать, 100 лет элита. Если вся Америка – это иммигранты, самые умные, энергичные, кровожадные в значительной степени. Но это люди, так сказать, далеко не тупые, далеко не глупые. Это элита всего мира там всегда собиралась. А последние 60 лет, когда доллар за доллар стали скупать и уже организовывать утечку мозгов, но там далеко не дураки. И управляют процессом далеко не дураки. Вопрос, почему эти весьма умные люди работают на истребление собственного государства, позволяя школьникам разлагаться полностью. Вопрос, почему? Концепция неправильная. Концепция неправильная, несомненно. Свобода личности. А что, не должно быть свободы личности? Там главная личная воля. Главная личная воля. А где у нас сейчас божественная воля главная? Подскажите мне эту страну. Они защищают тело. Что-что? Они думают. Что они думают? Защищают. Они тело защищают. Для них человек тело. Что-что? Да. Согласен. Вы начинаете нащупывать. Если они будут править всем миром, то особо не заботятся о своем будущем. В этом тоже есть элемент. Но это, понимаете, это все-таки мысли отдельных политиков. А когда это внедряется в систему школьную, это говорит о том, что концепция есть более конкретная и четкая, безупречно работающая. А знаете, как это выглядит, концепция? А там есть элита, которая правильно воспитывается, есть все остальные, которые неправильно. Вы знаете, как в американской школе, это Фурсов рассказывал. Секундочку, Фурсов рассказывал, историк, он говорит... Все учатся, на них никто не обращает внимания. Ты можешь не учиться, тебе никто в американской школе слова не скажет. Но если ты способный, тебя отберут на заметку и тут же переводят в элитную школу. Это система рабовладельческая, отбор господ будущих и, так сказать, рабы. Но вот я думал над этим фильмом, потому что фильм бьет достаточно сильно по больному. И вы понимаете, конечно, всегда можно найти заговор. Можно идти и сказать, что вот там верхушка там подумала, все... Но, как правило, за любым заговором кроется все-таки понятие менталитет, мировоззрение. Именно это мировоззрение, которое объединяет не какую-то горстку людей, а всех именно из него и исходят какие-то проблемы. Вы знаете, в чем суть американского мировоззрения? Американское мировоззрение связано с таким понятием, как религия и религия протестантская. В протестантской религии божественная логика минимальна по сравнению с... остальными религиями. Я говорил, что если в православии понятие божественная логика присутствует, то есть божественное важнее человеческое, человеческое даже объявляется греховным, несовершенным. Божественная логика все-таки присутствует. Хоть искаженная, извращенная в определенной степени, но присутствует. В католической религии уже человеческая логика выходит на первое место. Поэтому священники могут и грехи отпускать, и прощать, и все делать, и Папа Римский решает, куда душа направится и прочее. То есть тут уже человек, как говорится, победил Бога, то, что называется. В протестантской религии там человек решает все. Поверил в Христа, грехи снялись. То есть полное торжество человеческой логики. Вот приблизительное соотношение. Поэтому я говорил, что православие... Есть результат деградации христиан, представления христианства. Католичество есть результат деградации православия. Протестантство есть результат деградации католичества. Что дальше получается? Христос говорил о том, что душа первична. Иудеи говорили о том, что дух первичен. Отсюда пошли проблемы. Так вот, если школьник не поступает в третий класс, куда он возвращается? Во второй. Если христианство ученики не поняли, и православие начало развиваться как деградация христианских взглядов, к чему должно прийти православие? Оно должно постепенно приходить к следующему этапу, когда человеческая логика выходит на первое место, это католичество. Дальше оно должно прийти к чему? Где человеческая логика полностью побеждает, это уже первый класс, это протестантство. куда должно вернуться протестантство? Знаете куда? Нет, ни к фашизму, ни к язычеству. Оно должно вернуться к тому классу, из которого оно вышло. В иудаизм. Протестантство и католичество должны лечь под иудаизм. Что мы и наблюдаем? Последние десятилетия папы римские говорят о том, о богоизбранности еврейского народа. О истинах и так далее, и так далее. А все протестантство американское, это все чисто управляется, так сказать, иудейской верхушкой. Поэтому, когда мы сейчас пытаемся разобраться в политике, в экономике полная чехарда. Чтобы понять что-то в экономике, нужно разбираться в политике. Чтобы что-то понять в политике, нужно разбираться в религии. Так вот, современная картина мира, нынешнего, агонизирующего, это картина медленного распада христианства и возврата в иудаизм. Поэтому сейчас миром и управляют банкиры, так сказать, все фамилии которых практически библейские. То есть не потому, что умные и хитрые евреи захватили власть, а потому что иудаизм более состоятелен как идеология мировоззрения по отношению к протестантству, католичеству и православию. Но если протестантство сразу же беззвучно легло под иудаизм, потому что там ничего, рожки да носки остались от религии, а иудаизм это 613 заповедей, как говорится, на минуточку. Если католичество уже ложится под иудаизм, признавая богоизбранность еврейского народа и учения и прочее, и теряет свою идентификацию, то православие пытается выжить. Верхушка православия пытается уйти туда же, под иудаизм. Но тем не менее, здоровое зерно еще сохранилось в Христе, и в православии есть еще, скажем так, элементы христианства. Поэтому на сегодняшний день мы видим не конфликт Америки и России, не конфликт Запада и Востока. На сегодняшний день мы видим то же самое, что мы видели в прошлом веке. Прошлый век как называли? Веком борьбы идеологии. Нынешний век – это борьба не стран, не экономических систем, не политических даже. Это та же борьба идеологии и религии. Мы видим умирающий постхристианский мир и побеждающий иудаизм, который начал умирать 2000 лет назад. Поэтому нынешняя победа иудаизма в мире – это смерть цивилизации. Нынешняя победа постхристианского мира – это тоже смерть цивилизации. Поэтому в мире творится какофония. Главная, так сказать, опасность для западного мира – это православие, православная Россия, поэтому Россию хотят истребить вместе обязательно с православием. Потому что православие – это последний плод христианства. Самый опасный враг – это враг внутренний, духовно сильный. Поэтому самая страшная опасность для торговцев, которые победили в мире – это те, кто составляет оппозицию духовную. Поэтому что у нас происходит? У нас должны, западный мир должен свалить Россию и ислам в лице Ирана, последний оплот. Я посмотрел фильм «Арго», который завоевал кучу премий. И «Золотой глобус», и «Английская академия», и «Оскар». Посмотрел фильм совершенно бездарный, фильм явно провокационный, фильм по заказу ЦРУ явно. Я его не стал смотреть. А тут поехал, вот в Ялте был, и мне говорят, ну фильм, ну столько Оскаров, ну давайте посмотрим. Я говорю, ну давайте. Я тужился, час смотрю, потом говорю, я не могу, я пошел спать. Ребята досмотрели. Говорят, вы знаете, действительно, фильм вообще никакой. Я говорю, вы знаете, почему там столько Оскаров? Потому что этот фильм работает на Америку. Это вот чисто политический заказ. Режиссера могли, Бен Аффлек достаточно, нужно взять известного актера-режиссера, Бен Аффлек. Нужно воткнуть его туда, в темную, чтобы он думал, что это он своим талантом получил эти Оскары. Чтобы он и режиссером был, и актером. Для чего это все нужно? Это американская пропаганда. И я общаюсь, так сказать, мой приятель говорит, а ведь действительно, что получается? Смысл, ведь американцы тоже не в лучшем плане там показаны. Для чего этот фильм? А в этом фильме достаточно жутко выглядит Иран и иранцы. Как стадо, которое терзают, убивают и прочее. Возникает очень неприятное чувство. Так вот мой приятель говорит, а знаете, что я понял, что для чего этот фильм? Это подготовка к нападению на Иран, бомбардировке. Я прикинул, говорю, да действительно. Значит, в конце года Иран будет бомбить. А для этого нужно информационную поддержку сделать. Нужно показать, какой Иран плохой, какие люди озверелые. Даже при этом поругивая Америку. Но эмоции, как там, осадок-то остался. Почему нужно бомбить Иран? Потому что самую большую опасность для западного мира сейчас представляет ислам. Как религия единственная, которая все-таки держится за нравственность и не позволяет, так сказать, разлагать семью, экономику и политику. Значит, нужно его валить первым. Когда свалят, как говорится, энергетически завалят Иран через физические составляющие, когда он, так сказать, будет сломлен, тогда легче будет справиться уже, ну, естественно, цена на нефть скачка, тогда легче будет удавить Россию, а потом Китай. Что в мире происходит? Я писал, в январском семинаре я говорил, что любое общество гармоничное, это когда, кто обществом управляет? Политики. Кто общество держит? Торговцы. Укрепляют. С кем советуются политики? Со священниками. Священники – это стратегия, политики – это тактика, а торговцы – это сегодняшний день. Это нормально существующее общество. Когда идет разложение религиозное, что получается? Кого слушаются политики? Они начинают слушаться торговцев. И торговцы выходят на первый план. А торговцы, так сказать, есть понятие человек, который занимается бизнесом, коммерсант и так далее. Торговцы, когда я говорю, это в первую очередь банкиры. Это те, кто делают сверхприбыли из ничего. Вот что опасно. Это, по сути дела, грабительская схема. Так вот, когда религия стала слабеть, на место священников пришли торговцы. И они стали управлять политиками. Значит, общий процесс гибели и разложения нынешней цивилизации заключается в том, что управлять государством должны банки, банкиры. Под банкирами должны лежать политики, а под политиками должны лежать народ и все остальные. Вот логика. И священники в том числе. Священники переводятся в разряд торговцев и даже ниже. И священников подталкивают торговли и прочему, и прочему. Священники торгуют, покупают, продают, их это вполне устраивает. Но свою суть они потеряли. И банкиры начинают управлять и политиками, и священниками. Это как раковая опухоль. В таком случае, кто является для них самой большой опасностью? Те, кто говорит о нравственности, они не имеют физической структуры. Они опасны, но это далеко, их можно удавить, у них нет силы. Самое опасное в современном мире – это те люди, которые пытаются политиков поставить над торговцами. Те, кто пытаются государство поставить над банками. Кто это? Россия. Это Путин. Дело в том, что Путин из спецслужб. Это государственник. Поэтому у нас же была семибанкирщина. Россия начали, сделали Центробанк. Везде, и в Украине, и в России, и в Европе, Центробанки, частные филиалы ФРС. Вы это знаете, говорите, не надо. Так вот, Россия управляла Центральный банк, потому что это главная сила. И его, так сказать, филиалы, это семибанкирщина, то есть руководители банков взяли на себя управление страной. Они управляли страной, тут появляется чекист и понимает, что это, так сказать, путь к разложению, и он пытается банкиров придушить, и у него это получается. То есть пошла очень опасная тенденция – возврат гармонии. То есть государственник, так сказать, политик, победил банкиров. Что дальше может произойти? А дальше может быть возрождение нравственное и духовное. На церковь ориентироваться, на религию сложно, она уже закопалась в политике, но может просто пойти рождаться идеология. Может быть, какие-то новые течения, и без религии может, в принципе, на религиозных основах появиться идеология, призывающая людей к сохранению души, к нравственности. То есть этот процесс работает как выздоровление от раковой опухоли. Поэтому для западной системы самое опасное – это восстановление опаснейшей тенденции, когда политики над торговцами, и еще более опасно, когда политики начинают говорить о нравственности. Поэтому, когда Путин пришел к власти, его пытались уничтожить неоднократно. Только 14 покушений официально. И его спасло, судя по всему, только то, что он поверил в Бога и стал ходить к старцам, спрашивать у них совета, и именно восстановил тенденцию, поэтому он выжил. Это называется уже защита сверху. Когда человек уходит от денег, сказать, идет к политике, а потом от политики идет к нравственности. Я слышал, вернее, я читал газету, где было сказано, что он был у Иоанна Крестьянкина, старца ясновидящего, и когда вышел, сказал только одну фразу. Я не знал, что времени осталось так мало. То есть ситуация в мире опасна. И вот это вот ощущение близкой смерти подтолкнуло, судя по всему, его не только к вере, но и к пониманию того, что политиками должны управлять люди мудрые и нравственные. И вот эта тенденция в России присутствует. Она является самой опасной для нынешнего западного общества, где деньги должны править всем. И в этом плане самая большая опасность – это кто? Это Россия, это Китай, где политики управляют торговцами. Но в Китае сейчас идет нравственное разложение, очень сильное. Вы знаете, какое приняли, так сказать, постановление в Китае, нынешний глава? Что генералы должны раз, сказать, один месяц в году быть рядовыми. То есть там они же проворовались. Настолько разложение, что он говорит, все, генерал должен быть исполнять роль рядового в течение месяца. То есть китайцы лихорадочно пытаются хоть как-то спасти идеологию нравственности, которая разрушается на глазах. Поэтому в обычной ситуации Китай обречен на что? На уход под торговцев. То есть Китай на самом деле, если говорить о его внутренней энергетике, не является серьезным конкурентом для Запада. Самые опасные конкуренты для западной системы – это Россия и Иран. Вот их, к ним прицел самый большой. Поскольку с Россией сложнее, нужно сначала свалить Иран, как идеологический оплот, а потом, так сказать, взяться за Россию, чтобы она не смогла идеологию создать. В Иране отличие то, что его идеология и религия фактически одно и то же, поэтому это страна, где идеология сначала, политика потом и экономика потом. И вот в этом плане это и есть показатель, как ни странно, здорового общества. Полная патология в обществе, когда сначала деньги, торговля, потом политика, а потом уже идеология. Вот Россия именно это было в 90-е. И Россия очень быстро должна была погибнуть и распаться. А сейчас, да. Как отражается на нашей армии то, что сейчас у нас Шойгу Сергей, он был буддист? Понимаете, Сергей Шойгу буддист или кто-то еще, или индуист. Главное, чтобы он был порядочным человеком. Главное, чтобы, так сказать, вот эта пятая колонна, те предатели, которые сидят на высоких постах, называют себя либералами, чтобы они не добили страну окончательно. Вот это самое главное. Потому что для России, я уже 20 лет повторяю, что для России безнравственность – это катастрофа. Если Россия на нравственность не выйдет, она обречена, у нее шансов нет. Потому что Россия всегда, поскольку в ней была сильна божественная логика, в ней была угнетенная человеческая. Экономика, политика были не всегда, скажем так, совершенными, и быт наш и прочее. Но была сильна логика божественная. Поэтому для России отказ от божественной логики – это распад на всех уровнях. В России просто нет другого шанса, как выравниваться, выходить на здоровую тенденцию развития. То есть говорить о нравственности, идеологии. В принципе, Путин сейчас пытается говорить там об этом, о патриотизме, но пока по факту мы видим, пока мы видим несколько другое. Потому что воровство в России неслыханное, все разбито на кланы, кланы жрут друг друга, и здесь достаточно сложная ситуация. Кстати, очень простой вопрос. Почему в России воровали и плевали на закон, а в Европе меньше воровали и больше уважали закон? Религия, правильно, а почему? При чем тут религия? Правильно, там, где логика человеческая выходит на первый план, там воровать не позволят. И там будет уважать человека и его права, и его собственность, и больше заботиться о нем, машины, квартиры и прочее. Культура бытовая будет выше. Поэтому Запад выиграл в плане бытовой культуры, а Россия выиграла в плане души. Но через подавление человеческой воли, через человеческой собственности, человеческой личности и прочее. Значит, какой выход, какое спасение России? Соединить противоположности. Чтобы соединить противоположности, нужно понимать, что нам нужно коллективное сознание, божественная логика, и человеческое сознание, человеческая логика, и уважение к личности как таковое. Что мы видим на сегодняшний день? Идеологии нет. Православие пытается стать государственной религией. Что можно предложить православию? Ту же самую схему византийскую. Что такое византийская модель общества? Это бесправность народа, Это вся любая информация только сверху. Это непогрешимость верхов. Византия погибла. Россия погибала уже два раза. Поэтому чисто религиозная византийская модель для России является смертельной. Для православия установка, что добро от Бога, а зло от дьявола, является смертельной. Поэтому нынешние догмы православия убивают не только православие, но и всю страну. Реально перекрывают возможность для спасения. И то, что сейчас священники начинают давить на мерседесах сказать, законопослушных граждан, это, в принципе, и минус, но и плюс. Это говорит не просто о тяжелейшем кризисе церкви, а необходимости пересмотра каких-то ошибочных взглядов. Это говорит о том, что нужно признать, что церковь не способна повести за собой народ. Она не способна дать правильное мышление. Она должна меняться, как можно быстрее. А причина, почему священники вот так себя ведут, она очень проста. Знаете почему? Византийская модель. Суть византийской модели – непогрешимость верхов перед низами. Полная бесправность низов. Только начальник определяет, виноват ты или нет. А когда ты один на всю страну, то определить всех и посчитать ты не сможешь. Только народ снизу может оценить. А когда народ не имеет права голоса, когда низовые священники не имеют права голоса, то более или менее закрепленные в своих правах протоиереи или все эти чины и звания, он может делать все, что угодно. И ничего ему за это не будет. Только верх решает, виноват он или нет. Поэтому византийская модель – это абсолютное бесправие низов перед верхами, это рабовладельческая модель. И в этом плане империя, где нужно все должно за счет верхов, где верх должен все сплачивать и так далее, имеет свои плюсы и свои минусы. Я не хочу сказать, что византийская модель только отрицательная, но она давала людям коллективное сознание, она давала много плюсов. Но полная, главная проблема византийской модели – это абсолютное бесправие низов перед верхами. Будь то священник по отношению к вышестоящему чиновнику религиозному, будь то светский человек. И главная нынешняя проблема России в том, что верхи могут делать с Россией что хотят. Вот Медведев постоянно говорил о том, как плохо, что нужно бороться с коррупцией и так далее. Но ведь он фактически и создал коррупционную систему, и распад страны пошел. Чтобы, министр, который уничтожил фактически оборонную промышленность после увольнения, чтобы премьер-министр говорил, он очень хороший человек. Он прекрасно поработал. То есть это уже, как говорится, за пределами любой логики. Вот это торжество либерального, образа мышления. Когда предавать свою страну выгодно. Выгоднее в России быть предателем, чем, патриотом. И в этом плане курс Путина целиком, начинает противоречить тем тенденциям, которые сложились. Сергей да. Надо объяснить то, что он стал часто посещать Москву Керри, госсекретарь США. Вот приехал Камерун, и они там что-то... Дело в том, что западные политики высокого ранга посещают Москву. Почему? Потому что, я давным-давно говорил, если не можешь удавить противника, с ним надо дружить. Удавить не смогли, значит, нужно обрабатывать, как говорится, удавить в объятия. Нормальный процесс. Но Бог с ними. Вернемся к американской школе. Итак, почему американский школьник может делать все, что угодно? Оскорблять учителя, плевать лицо, издеваться над ним, запугивать. И почему это нормальная возможность? А с другой стороны, ювенальная юстиция, когда ребенка могут лишить семьи, бросить в дом воспитательный, в интернат, где он будет в жутких условиях. С одной стороны, вроде бы ребенку все позволено, с другой стороны, чудовищное насилие над детьми, но уже со стороны государства. Знаете, в чем тайна Америки? Каждое государство должно защищать потомство, должно защищать поколение будущее. Правильно? Как защитить будущее поколение? Знаете как? Защитить максимально его. Это главный вопрос. А что такое ребенок? С точки зрения протестанства, утратившее божественную логику, ребенок – это существо без души. Ребенок – это тело и сознание. Как защитить тело? Чтобы защитить тело, ювенальная юстиция. Знаете, что такое защита сознания? Защита сознания – это защита прав ребенка, защита его благополучной судьбы, защита его, так сказать, манеры поведения. То есть защита полная прав ребенка – это есть полная незащищенность учителя перед ребенком. То есть американское общество работает, а на самом деле четко в системе спасения и защиты детей. Только спасает оно тело и дух. Поэтому, но обратите внимание, как только, что такое тело и дух? Это тема морали. Что такое душа? Это тема нравственности. Мораль обращена к поведению человека, к его внешним функциям, а нравственность к внутреннему состоянию. Так вот, я смотрел этот фильм, и я понял, в чем его суть. На Западе, особенно в Америке, ребенку позволено вести себя абсолютно безнравственно. Потому что нравственность – это защита души, а душа в файлах не числится. Но они должны какую-то мораль соблюдать. Хотя можно и нарушать мораль, потому что нарушение морали – это нарушение поведения, судьбы, а защита ребенка должна быть защищать его. То есть идет схема какая. Если души нет, то нужно поклоняться судьбе благополучной, правам ребенка, и он может делать все, что хочет. Если душа на первом месте, чтобы спасти душу, что нужно сделать? Нужно ущемить благополучную судьбу, ущемить права ребенка, ущемить его наглость и амбиции, ущемить его желание только потреблять и нежелание отдавать, ущемить его сексуальность и прочие его желания. Что делается на Западе? Ему позволяют хамить, унижать, испытывать чувство превосходства, плевать в лицо – это защита его духовных прав. Знаете, как выглядит защита его сексуальных прав? Обучение онанизму с 4 лет. Как говорится в Германии, если до 4 лет не научили ребенка онанировать, значит, он уже потерян для общества. Нормально? В Канаде сейчас до 11 лет, с 11 лет учат онанизму. А говорят о том, что нужно с 4-7 лет это делать. И это нормально для них, потому что это не сумасшествие. Это есть забота о ребенке в проявлении религиозном, освящено религией. Потому что в протестантстве говорят много, трактовка из Библии, но логика протестанства – это логика полной победы человека над Богом. Это логика победы тела над душой. Поэтому западная цивилизация, все больше поклоняясь телу и духу, все больше истребляет душу. А душа – это тот аспект, где соединяются противоположности. Значит, поклонение телу и духу к чему приведет? Неизбежно. К войне и самоистреблению. Что мы и замечаем. Поэтому американская школа рождает преступников. Кто такой преступник? Это человек с омертвевшей душой. Это тот, кто не чувствует страдания другого человека. У него душа не работает. И поэтому, когда я 18 лет назад с приятелем поехал дочку в Нью-Йорке отвозить, я рассказывал, когда проезжали мимо тюрьмы, я говорю, а что у вас тюрьма в центре города? Он говорит, да нет, это школа, мы приехали. Я говорю, ну как это, решетки и сетки одновременно на окнах до 5 этажа. Он говорит, ну так у нас все школы выглядят. То есть школа хуже тюрьмы. Это было 18 лет назад. Сейчас я смотрю, фильмы о том, как дети себя ведут в Америке. Динамика. То есть, чем сильнее истребляется душа, чем сильнее торжество сознания и тела, тем агрессивнее человек. Почему дети оскорбляются в американской школе и постоянно унижают друг друга по любому поводу? Потому что ребенок, он как волчонок. Ребенок – это маленькое животное. У него еще нет навыка развития души. Он работает как животное по инстинктам. А инстинкты у ребенка говорят, чтобы выжить, ты должен утопить другого, подавить его. Поэтому все общение школьников, что у нас, что в Америке, что в любой другой стране мира, это система лидерства, подавление слабого, издевательство на слабом, если совсем с душой плохо, демонстрация своей состоятельности физической, подавить другого, духовной. Я умнее, я сильнее, вот ты страшная, ты толстая, ты там тогда такая. Так вот, у детей не развито социальное общение. Они когда заканчивают школу и идут в институт, у них меняется линия поведения. А в школе к Кто им прививает понимание того, что душа должна быть на первом месте, что нравственность важнее? В американской школе можно быть безнравственным совершенно, и никого это не волнует, потому что нравственность – это защита души, а души нет. Мораль – уже здесь какие-то моменты оппозиции со стороны преподавателей могут быть. Ты нарушаешь правила поведения. А самое опасное в американской школе, знаете что? Ущемление тела. Поэтому девочка сказала, я тебя убью, или пистолетик достала, и на нее надели наручники. То есть в плане тела недопустимо нарушение. В плане духа более-менее, в плане души плюй, уничтожай, ничего тебе не будет. Фильм «Месть», я рассказывал о нем, давал драманализ, шведский, кажется. Там мальчик говорит, там как раз псевдохристианская логика. То есть прощай всех и только прощай. Детям дают эту схему религиозную, всех прощай, не обижайся. Дети пытаются в ней жить и очень быстро побеждают агрессивные, хамоватые, которые начинают истязать и унижать других. Что делать ребенку? У одного идет программа самоуничтожения, он совсем забитый, он все боится, он начинает вянуть на глазах. А у другого, наоборот, протест. Он начинает ненавидеть весь мир. У него мать умерла поэтому от рака мозга. Это не случайно. Но он научился защищаться. Он ненавидит всех внутри. Поэтому мать его умерла, она за него отвечала. Но он ненавидит снаружи, и у него идут результаты. Он говорит, берем палку, бьем по голове этого парня. А потом еще ножом возле горла. Что допрашивают полицейские после инцидента? О том, что били палкой, не интересуется. Главный вопрос, был нож или не было ножа? Нанесен ущерб реальному телу с возможностью убийства или нет? Вот логика современной западной цивилизации. Она блестяще защищает на уровне тела, кое-как на уровне духа и никак на уровне души. И вот человек, который может заботиться, еще душа не умерла, преподаватель, который любит своего деда, который пытается помочь девочке-проститутке, который нормально общается с учениками, на равных, потому что только когда у тебя душа живая, ты можешь общаться на равных с другим. Когда твоя душа деревенеет, ты либо кланяешься ему, либо его топчешь. Поэтому все дети, ребенок как чувствует? Приходит преподаватель, как себя с ним надо вести? Убить? Засудят. Значит, его нужно вытеснить со своей территории и подавить. Весь комплект дети включают. Издеваются, унижают. Я говорил с человеком, который говорит, ну, в принципе, в нашей школе ведь 60-е годы, я помню, во время урока ребенок отрывал окно, вылезал по трубе, гулял, потом возвращался. А преподавательница, когда ругала, то тогда, когда она шла коридору, брали, набивали книжками портфель тяжелый и бросали ей сзади, чтобы подсечь, чтобы она упала. И такое в школе было в советской, но это было единично. А сейчас, по сути дела, западная школа призывает к нравственному разложению. Кого плодит такая школа? Преступников. Поэтому исключение воспитания, разделение воспитания и образования и удаление воспитания из образовательного процесса – это из производства преступников. Но на Западе бытовая культура сильна, она еще будет несколько поколений держаться. А в России она слабая. Поэтому в России вот такое воспитание очень быстро даст сплошную криминализацию общества. И начнется конфликт, который никакая власть уладить не сможет. И это чувствуется. Поэтому когда народ в России бесправен, он пытается реагировать. В Твери баннер развесили. Видели какой? Вот по интернету показали. Смерть кремлевским оккупантам. Хорошо, их арестовали. А какие обвинения? А докажите, что не оккупанты, во-первых, а во-вторых, мы имели в виду кого? Американцев, которые оккупировали Кремль через своих людей. И в суде этот вопрос долго будет решаться, неизвестно еще в какую сторону. Поэтому подержали, немножко и отпустили. Но народ-то начинает в конфликт сходить с властью. Потому что власть в России подразумевает, что народ абсолютно бесправен. И власть делает все, что хочет. Она не только ворует. Власть работает на истребление собственной страны. И народу это не нравится. Народ учится конфликтовать. Но пока самая худшая схема конфликта – внутренняя ненависть и подавление. Конфликт должен реализовываться. Нужно изменить себя, нужно изменить свое сознание. И после изменения себя и своего сознания нужно объединяться, сплачиваться и требовать. Путин говорит, чиновники должны помнить, что народ за ними внимательно наблюдает. Да народ уже давным-давно внимательно наблюдает, бесправный народ. Уже хватит наблюдать. Как мне в Одессе сказали, хватит уже смотреть, на, выбирать, пора уже покупать. Народ, которому запретили, так сказать, забастовки, и, по сути дела, запретили выбирать правильно, то есть отменен барьер. Народу многое практически ограничили во всем, но народ, в конце концов, не ограничишь в понятии желания выжить. Поэтому идет объединение, идет политическая активность, усиливается. Народу нужна идея. Знаете, что самое парадоксальное? Народ силен только тогда, когда есть цель. А цели пока нет. Я недавно говорил с одним молодым парнем. Он говорит, вы знаете, я женщине, социологу, задал один вопрос. Скажите, есть ли на сегодняшний день модель, какая, каким должно быть общество и государство? Она сказала, нет. Что у нас получается? Социализм умер, капитализм умирает. Да здравствует фашизм, получается. Других вариантов нет мироустройства. Что такое Китай, никто не знает, что у него за модель. Современная, так сказать, африканская модель – это рабовладельческая. Фашизм – это рабовладельство сегодняшнего дня. Поэтому, когда ученик не смог отучиться в третьем классе, это социализм. Когда он не получилось во втором, это капитализм. Он размещается в первый, рабовладельческий строй. И к этому сейчас все идет. Вот современный фашизм – это есть рабовладельчество, так сказать, нынешнего дня. Так вот, для того, чтобы народ объединился, нужно хотя бы объяснить, к какой цели идти. А какой? А вот мы об этом и говорим уже сколько. Государство должно быть нравственным. Дело в том, что Путин говорит отдельные лозунги. По сути дела, мы должны сказать, поговорить о том, какой должна быть модель идеального или гармоничного государства. И когда мы знаем, каким должно быть государство, тогда мы можем, исходя из этой модели, менять нынешнее. Но это пока не входит в рамки нашей беседы. Мы, сказать, на следующем семинаре, сказать, я думаю, можно будет поговорить о том, каким должно быть государство. Потому что моделей государства нет. Вы знаете, какая, сказать, что такое социализм? Вот нас учили в школе Фурье, ООН, там, кто там еще? Утописты, Сен-Симон, утописты, три источника, три составных части марксизма. Да. Но по большому счету все это ведь чепуха. Вы знаете, откуда, сказать, вся идея социализма пришла? Из христианства, первой общины. Идея общей частной собственности. Маркс ее украл у, так сказать, первых христиан. Вспомните, когда принесли последние деньги муж и жена, ему говорят, она не это сэкономил. И он бедный помер. То есть жестко отнимали денежку при входе в христианскую общину. Почему? Потому что если все братья и сестры, если отдай свое имение и тогда станешь Бога, познаешь, значит, что нужно при буквальном понимании христианства? Раздать свое имение, отдать деньги, отдать жену в общее пользование, и тогда будет счастье. Так вот, первые христианские общины, кто-то знает их судьбу? Вот я не знаю. И нигде не слышал о том, что с ними было. Они исчезли. Потому что внешнее, бесконфликтное объединение людей, где общие жены, где общие деньги, где нет никаких различий, где нет частной собственности. Это утопия, вот и утонули. То есть модель, где нет конфликта снаружи, мертва. Но модель коммунизма – это именно внешнее отсутствие любых конфликтов. Потому что если у одного есть жена, а у другого нет, то это конфликт. Нужно, чтобы была общая жена у всех. Тогда конфликта не будет. Вот так решали конфликт. Не за счет любви и единения внутреннего, а за счет устранения разногласий внешних. Мы начали сегодня говорить о конфликте, об отношениях между мужем и женой, а приходим к тому, что непонимание того, как решается конфликт, в основе имеет неправильное отношение к Богу, искаженное религиозное представление, и выходим уже на уровень социальный, где непонимание, кто такой Бог, искаженные религиозные догмы приводят к тому, что мы не можем создать модель нормального государства. Мы пытаемся создать государство, где отсутствует конфликт снаружи и внутри. Мы пытаемся создать рай на земле. Мы пытаемся Царствие Божие сделать не внутри, не в душе, а снаружи. И это есть гибель и уничтожение, так сказать, общества, по сути дела. Поэтому Маркс просто-напросто, мы говорим ОН, Фурье и так далее, просто заимствовал, как это сейчас модно говорить, творчески, эту идею и попытался реализовать. А вторую идею, знаете, у кого Маркс украл? Идею борющихся классов? В Индии. В Индии есть четкое понятие. В гармоничном обществе должно быть четыре сословия. Сословие брахманов, которые управляют, так сказать, духовной жизнью общества. Сословие кшатриев, воинов, политиков, которые управляют непосредственно, так сказать, обществом, его тактическими аспектами. Сословие вайшьев, торговля, которая занимается обеспечением тела. И это сословием шудр. Это те, кто работает, так сказать, на зарплате, чисто исполнительная работа. Это большинство, это то, что называется рабочий класс. Вот вся логика. А есть еще каста неприкасаемых. Но тогда уже потом она была создана, как те, кто не хочет учиться, не хочет нравственно себя вести, то есть выпадает из общества, это отдельная каста. Так вот, знаете, чем ведическая культура отличается от индуизма? Вот есть веды, священные книги, а есть индуизм, который все эти веды признает. Разница знаете в чем? По ведам ты родился, и твой характер, твоя карма, твое, так сказать, отношение к миру определяет твое сословие. Ты можешь родиться брахманом, стать брахманом, ты можешь родиться шудрой, ты можешь родиться воином, кшатрием, и ты будешь в этом плане развиваться. Это ведическая культура. А в индуизме ты родился в семье, все, ты только брахман, то есть там намертво закреплено к рождению. То есть религия истину просто омертвляет, закрепляет, истина окостеневает, окостеневшая истина становится религией. Так вот, в индуиста можно только родиться. Нельзя принять индуизм. Вот ты родился, так сказать, индуистом, ты индуист. Ты родился брахманом, ты только брахман. Ты родился шудрой, все. Ты родился неприкасаемым, у тебя никаких шансов нет. Ты будешь всю жизнь неприкасаем. Так вот, вроде бы страшная идея касты, но на самом деле в ведах совершенно другое говорится. Оно говорит о предрасположении и о гармоничном обществе. А гармоничное общество – это общество, в котором политиками управляют священниками, консультируют их, а политики – над торговцами. А все остальные, так сказать, работают, обслуживая эти три аспекта. А знаете, в чем смысл этих аспектов? Священники, брахманы, отвечают за душу. Кшатрии, воины, политики, отвечают за дух. И торговцы, вайши, отвечают за тело. А все остальные обслуживают их интерес, работают на них. Это называется кто? Это называется шудры, пролетариат. Что делает Маркс? Он смотрит, с брахманами беда. Политики продались. Торговцы всех душат, кто с ними справится? Священники под торговцами, политиками под торговцами. Кого можно натравить на торговца? Только один единственное сословие – шудры. А в Индии давным-давно предсказано, что будет эпоха шудр. Потому что только пролетариат, только народ в своей массе, который меньше всего, скажем, имеет активности, только он, получается, сохраняет здоровое зерно. Потому что торговцы, получившие власть, начинают убивать священников, разлагать политиков и в конечном счете истреблять себя. И тогда остается единственная надежда на последнее сословие, на шудр. Поэтому должна наступить эпоха шудр, предсказана в ведической философии. Почему должна наступить эпоха шудр? Она наступает тогда, когда священники разлагаются. Когда священники перестают вести вперед. Тогда теряют ориентацию политики, а потом теряет ориентацию, так сказать, торговцы, сходят с ума и начинается культ денег, и потом гибель. Значит, почему должна наступить эпоха шудр? Потому что священники должны потерять веру в Бога. Почему утрачивается вера в Бога? Потому что идет окостеневание веры. Как может выжить цивилизация? Она обречена на гибель. Единственный шанс выжить цивилизации – это вернуться к Богу. Это новое осознание тех истин, которые известны давным-давно. И в ведической культуре, в ведической философии, и то, что говорил Христос. Но если ведическая культура – это гигантский пласт информации, с которым нужно работать головой и прочее, то в христианстве та же ведическая культура изложена кристально, четко, чисто и понятно. Потому, наверное, Христос и говорил о своем втором пришествии. То есть подразумевая, что люди когда-то должны вернуться к его учению и понять, что он говорил. И научиться мыслить диалектически, и душу ставить на первое место. Тогда цивилизация будет спасена. Если нет, то мы видим, что творится сейчас. Идет массовое, так сказать, целенаправленное истребление души. Раковой опухоли здоровье души не нужно, оно ее истребит. Душа оживает, раковая опухоль уходит. Поэтому самое опасное для нынешней умирающей западной цивилизации – это нравственность, это душа и вера. Именно это пытаются истребить. Вот именно за это мы должны цепляться, чтобы выжить. Поэтому давайте вспомним еще раз все аспекты, когда нас лечили через унижение тела, духа и души, и попробуем сохранить любовь в любой ситуации. Прошу. Хорошо, интересно было сказать, вот я сижу, жду, когда будет изменение. Как-то все так пашут, пашут, ползут. И где-то минут назад хопа и полетели. Не почувствовали? Да. Так что все-таки процесс пошел. Но обо всем остальном завтра. Все, спасибо за вопрос.